Часть первая. На родине. Серая мгла в этот четверг щемила сердце. За окном было слышно Зару. Это еще очень молодая, не по годам располневшая забавная женщина напоминала живой бледно-розовый персик. Стоя метрах в 30 от старой еще с советских времен арки, это милое облачко искреннего, почти наивного человеколюбия издавало очень высокие звуки, почти без пауз, громко созывая к обеду своих несовершеннолетних домочадцев. Война постепенно удалялась на юг. Почти неделю не стреляли, дети стали смелей и постоянно убегали без ведома родителей к урочищу, чтобы поглазеть на мертвую волчицу. К таким неожиданным лесным гостям на окраинах чеченских селений с начала войны и регулярных бомбежек уже привыкли. На издохшем животном не было ни царапины. Никто не мог объяснить причину смерти несчастной хищницы, которую племянник неугомонной Зары, юный Халит, накануне нашел здесь вместе с волчонком. Этот дрожащий, то ли от холода, то ли от отчаяния, жалкий грязно-серый комочек чуть слышно повизгивал, прижавшись к матери, неожиданно охладевшей этой ночью. Халиду было немногим больше 15, но этот мальчик почему-то казался старше. Зара, у которой обычно на все, даже самые нелепые вопросы, всегда находился весьма убедительный ответ, была совершенно уверена в том, что Халида делает старше одно очень печальное обстоятельство. Родители мальчика погибли в Грозном. Первый же день нового 1995 года. Трудно было с этим не согласиться. Волчонка стало жалко, и в то же утро в семье Дараевых появилось еле дышащее от страха и горя крохотное существо, получившее тут же грозное прозвище Абрек. Халит с удовольствием ухаживал за своим новым другом, часто меняя миску с молоком, которую он крошил, успевшую отвердеть краю кукурузного хлеба. Он делал это настолько серьезно и сознанием дела, что никому даже не приходило в голову спросить мальчика о происхождении оригинального рецепта, обещавшего очень скоро сделать Абрека большим и, разумеется, сильным. В просторном доме молодого сельского учителя географии Асламбека Дараева всегда было как-то очень по-своему уютно. От старинного увесистого утюга ворчливой Забу, что, согласно захватывающим преданиям этой пожилой женщины, служил еще ее покойной бабке, до изрядно пожелтевшей репродукции портрета Максима Горького, которого здесь почитали все, несмотря на, мягко говоря, отдаленное знакомство с непростым творчеством именитого писателя. Муж Забу, известный когда-то на всю Чечено-Ингушетию овцевод Мавлади Дараев, скоропостижно ушел из этого мира еще в 1983 году, оставив родственникам и односельчанам такое бесценное наследство, как добрая память о себе самом. Можно было бы и дальше рассказывать об этих замечательных людях, представляя одну живописную картину за другой, с необычными красками и сюжетами из жизни этих удивительно общительных, немного озорных, но бесконечно щедрых сердцем простых людей, если бы не наш главный герой. Абрека, который облюбовал себе на войлочном коврике истанги комфортное лежбище и почти равнодушно взирал на бледную луну в правом углу открытого окна, ждала своя судьба. Трудно сказать, почему меня заинтересовала судьба этого волка, волею случая, оказавшегося в совершенно враждебной ему человеческой среде. Может быть, потому что в различных, не всегда благоприятных для него обстоятельствах он всегда проявлял высшие качества, свойственные по нашей логике больше человеку, чем волку. Или, может быть, его судьба мне напомнила судьбу человека в сложнейших ситуациях, сохранившего честь, достоинство, благородство. И самое главное — любовь. Любовь к свободе и готовность пожертвовать собой во имя других. Абрека волновало все. Он внимательно присматривался к каждой детали окружающего его непонятного мира. Запахи и звуки волновали его еще не окрепшее, но очень любознательное воображение. Голос всегда улыбающейся Зары, доносившийся откуда-то из сумерек, обязательно предвещал что-нибудь очень приятное. Счастливую встречу с Халидом, например, которая к огромному обоюдному удовольствию сопровождалась веселой игрой или приятным угощением. Абрек был востребован везде. Если Асламбек начинал повышать голос на кого-то из членов семьи, то волчонок будто понимал, что непременно нужно вмешаться и разрядить обстановку. Весь этот привычный и размеренный ход повседневности время от времени нарушал странный человек, от которого исходил резкий собачий запах. Но больше всего настораживал его голос, нервный, скрипучий, срывающийся на высокие ноты. Он злил Абрека, вызывал у него какое-то странное беспокойство, даже агрессию. Ему хотелось, чтобы этот неприятный человек и его голос как можно быстрее исчезли. Но он продолжал звучать каким-то странным диссонансом в его чутких ушах. «Асламбек, верни деньги. Я не ребенок, чтобы каждый месяц приезжать сюда и клянчить то, что мне принадлежит по праву», — сказал незнакомец громко, вкрадчиво и как-то уж очень уверенно. «Я знаю, Абу, я должен. Но за эти 3 последних месяца Саварбек не прислал ни рубля. Гнать машины сюда из Тольятти, как раньше, и выгодно продавать нереально, ты знаешь. Война, будь она проклята, сделала меня нищим. Ну, подожди еще месяц. Может, продам что-то, может, займу. Дай мне месяц, Абу». Незнакомец еще долго говорил что-то тем же противным голосом, время от времени прерываясь на короткий кашель. Наконец он встал, пошел к выходу в сопровождении Асламбека, но вдруг внезапно остановился у дверей и неожиданно бросил взгляд на Абрека. «Неужели волк?» — спросил он, странно ухмыляясь и протягивая руку к изумленному Абреку, который попятился в угол от отвращения к собачьему смраду. «Его зовут Абрек. Он остался без матери. И мы приютили его, добрый волчонок», — заключил Асламбек, посчитав, что тема исчерпана. «Добрый волк? Они все добрые, пока не вырастут зубы. А там только шею подставь. Добрый. Ладно, через месяц. Не подведи меня, Асламбек». Незнакомец залез во что-то очень большое, черное и ревущее. Через минуту все стало как прежде. Скоро, наигравшись в футбол с мальчишками из соседнего села, вернулся Халид. Стало сытно и спокойно. Главное, больше не пахло собакой. Абрек засыпал. Время неумолимо бежало, подобно полноводному весеннему аргуну. Абрек привык ко всему, что сопутствовало его необычное для волка, но полные события и приключения жизни среди людей. Природа щедро наделила его всем, что должно быть у матерого хищника. Широкая благородная холка играла на солнце при каждом движении. Мощная шея смотрелась так, будто специально была вставлена безымянным, но гениальным скульптором, решившим доказать высокомерному человечеству, что среди волков тоже могут быть свои Аполлоны. Она массивно вдавалась в грудь, напоминавшую темно-серую бугристую скалу, из которой изящно, словно античные колонны, вырастали стройные и одновременно крепкие жилистые ноги. А заканчивалось это величественное живое изваяние большими и немного даже забавными пушистыми лапами. Голова Абрека, как правило, была приподнята. Треугольники почти всегда настороженных ушей, белых внутри и темнеющих снаружи, еще полгода назад делали Абрека похожим на подросшего щенка немецкой овчарки. Но сейчас они очень ярко выдавали его дикое очарование. Глаза, как 2 кусочка гагата, с выразительно хитроватым прищуром блестели довольно миролюбиво и в то же время предупредительно. И только одна немаловажная деталь, не на шутку волновавшая тех, кто пришел поглазеть на лесного питомца Дараевых, оставалась загадкой. Зубы. Это были 2 ряда разной величины ослепительно-белых кинжалов, отточенных самой природой для молниеносного убийства зазевавшейся жертвы. Их Абрек ни в горе, ни в радости никому не показывал, и только Халид, единственное живое существо на свете, чью власть над собой этот так и неприрученный красавец отчасти признавал, знал страшную тайну этой смертоносной пасти. Тем временем человек с неприятным скрипучим голосом, от которого невыносимо несло собачьим духом, в очередной раз поднял у ворот хозяев столбы дорожной пыли. Абу относил себя к числу деловых и очень серьезных людей, для которых, по-видимому, простить даже не очень значительный долг было все равно, что отпустить на волю кровника, убившего родного отца. Абу прекрасно понимал, что у Асламбека нет тех денег, что он требует, но ввиду врожденной серьезности все же не мог отказать себе в удовольствии часок-другой поглумиться над человеком, который при других обстоятельствах легко поставил бы его на место еще в самом начале такого разговора. Однако, какая-никакая правда все же была на стороне Абу, и выходило, что, находясь в унизительной позиции должника, Асламбек вынужден был терпеть менторский тон изрядно обнаглевшего кредитора. Доставалось и Абреку. Уходя, Абу обязательно подходил к конуре и неприятно смотрел на него, пытаясь говорить какие-то слова, от протяжного звучания которых даже эти короткие встречи становились просто невыносимыми. Абрек тихо лежал, терпеливо сохраняя спокойствие, то ли от понимания того, что перед ним пусть и непрошенный, но тем не менее гость, то ли в глубине своего чрезвычайно чуткого волчьего мироощущения, осознавал, что очень скоро его жизнь будет ненадолго, но тесно связана с этим человеком. В тот день невыносимая жара угнетала все живое. Старый советский кондиционер бакинского производства, кряхтя и разбрызгивая влагу, доказывал, что ему еще рано на свалку. Этот некогда мощный в свое время агрегат выдыхал остатки прохлады из своих пожилых, но по-прежнему функционирующих легких в дом семьи учителя географии. Асламбек и Абу сидели под навесом и что-то говорили друг другу, вяло жестикулируя вдогонку сказанному. Зара время от времени выходила к мужчинам, вынося очередной раз вспотевший графин с родниковой водой. «Я не намерен больше приезжать сюда. Мне надоело слушать эти жалкие разговоры!» Не успел договорить свою дежурную фразу Абу, как раздался страшный крик. «Ваши! Ва-ваши! Ваши!» Донеслось откуда-то совсем рядом. «Фукарам! Фукаму сказал! Дурак!» — вопил худощавый пастух, андиец лет 50, бросаясь с плетью на озверевшего алабая. Халид повис на ветке старого тутовника и держался изо всех сил, продолжая звать на помощь. Асламбек бросился в дом за ружьем, а тот, от кого неизменно несло, с собакой, сгорал от любопытства и предвкушения захватывающего зрелища. Единственный, кто до мелочей знал, что делать, благодаря генетическому наследию, полученному от расчетливых и свирепых пращеров, был Абрек. Не успел Асламбек вбежать в прихожую, а любопытный Абу прилипнуть к забору, как Абрек уже одним щелчком своих челюстей перерезал старый сталинский ремень, который до этого момента считался надежной привязью. В следующее мгновение, к ужасу оцепенявшего Абу, мышцы задних ног Абрека сократились так, что волк буквально пролетел над ним, и почти двухметровой оградой, словно гигантский серый орлан с широко раскрытой пастью, наводивший ужас на все село, безухий здоровяк Карам, задыхаясь от непрерывного лая и бешенства, продолжал нарезать круги вокруг беспомощно повисшего парня. Вдруг этот натасканный годами сторож альпийский хатар, почуяв надвигавшуюся опасность, резко замолк и развернулся навстречу Абреку, который вновь повис в воздухе, четко рассчитав дистанцию последнего броска. Удар был настолько точным и сильным, что алабай упал как подкошенный. Пес даже не успел взвизгнуть из-за клыков Абрека, которыми он хоть и впервые, но орудовал так же филигранно, как маститый хирург привычным скальпелем. В какие-то считанные секунды белая, словно накрахмаленная грудь ошеломленного от неожиданного поворота событий Карама стала покрываться кровавым фартуком. Собака продолжала сопротивляться, отказываясь мириться с тем, что сама непонятным для нее образом вдруг из грозного охотника превратилась в беспомощную жертву. Карам отказывался верить в это. Свалившийся с дерева Халид мог интересовать его теперь только как потенциальный заступник, великодушно забывший старое. Но Абрек был хладнокровен. Он впервые ощутил невероятное, совершенно неописуемое чувство. Он испытал восторг от доминирования над сильной и опасной жертвой. Это был триумф лесного хищного инстинкта над домашней выучкой и предсказуемостью. Это чувство усиливалось в разы, когда Абрека опьяняла теплота от кровавого ручейка, что протекал через желобок его почти свернувшегося языка в пульсирующую глотку. Его челюсти разомкнулись только тогда, когда он почувствовал знакомые объятия громко рыдающего Халида. Только после этого он увидел трех взрослых мужчин, обреченно уставившихся на огромную мертвую собаку, до смерти напуганную и продолжающую чуть слышно причитать Зару с крохотной Миланой на руках и, собственно, самого себя. Себя, который даже в его собственных волчьих глазах стал совершенно другим. Он вдруг почувствовал в себе огромную силу и пьянящее ощущение свободы, ограничить которую могла лишь его любовь и преданность Халиду. Но знал ли он в этот момент о том, что может столкнуться с другой силой, которая станет препятствием для осуществления его дикой воли? Вряд ли. Абу, застывший на месте с самого начала в предвкушении кровавого исхода, с трудом вышел из оцепенения, пытаясь скрыть удовольствие, которое он получил от этой сцены. «Эй, красавчик! Ай, борз! Эй, твоим борзюзя!» Протяжно проскрипел он, постепенно отводя глаза в сторону Асламбека, застывшего с заряженным отцовским дробовиком. «Так и быть, Асламбек! Черт с ним! Отдай мне волка, и будем считать, что мы квиты! Мне надоело клянчить у тебя то, что мне принадлежит по праву!» «Я не собираюсь. Это невозможно, Абу. Волк не мой. Племянника Халида. Мальчика, которого он только что при тебе спас. Он сын моего старшего брата Юсупа. Ты же помнишь его? На мазе работал в Чириюрте на цемзаводе. Их с женой в Грозном обоих. Ну, в общем, ракетами. Нет их, короче, Абу. Сирота он. Пойми правильно. Если не отдашь волка сегодня... Завтра как раз пятничная молитва, и я объявлю в сельской мечети о твоей несостоятельности. Неумолим был Абу. О том, что ты не платишь по счетам. Не валяй дурака, отдай мне Абрека, и я прощу тебе долг. Простишь, значит? Тяжело дыша, едва сдерживая надвигающуюся волну справедливого гнева, процедил Асламбек. Лицо его приняло свинцовый оттенок, густые брови стали быстро сдвигаться, ружье, свисавшее пока еще стволом вниз, не добавляло оптимизма в пользу благополучного исхода этой беседы. Зара с ужасом посмотрела на мужа и уже не понимала, как ей быть, то ли тихо удалиться, чтобы захныкавшая Милана не видела того, что сейчас должно произойти, то ли остаться, чтобы своим присутствием сдержать ярость отца ее детей. Еще полмгновения, и, казалось, должна была наступить непредсказуемая кульминация, как всех отрезвил ломающийся голос Халида. «Поклянись!» — проревел юноша, продолжая крепко прижимать к себе наблюдавшего за происходящим волка. «Поклянись Аллахом, что никогда не обидишь его! Дай слово, Абу!» — надрывно кричал Халид, подводя волка к новому хозяину. «Конечно, Халид, все будет в порядке. У меня ему будет хорошо, гости приезжать будешь к нам, Халид. Да, да. Правда, Абрек? Ай, борз, иди ко мне, разбойник, иди. Как такого мощного алабая загрыз, а? Ай, борз, я, борз. Я сказал, поклянись, настаивал юноша. Конечно, конечно, дорогой, клянусь, как я могу обидеть такое чудо? Как? Ты что? Что ты, Халид? Как я могу? Только ты должен поехать с нами. А то, боюсь, этот шайтан скроет мне вены еще до того, как я покину ваше селение. Абрек не понимал, куда его ведут. Он верил, что уедет, наконец, этот странный человек, что он вернется к себе во двор под тенистую айву, удобно уляжется, как раньше, и спокойно догрызет сладкую баранью лопатку, которая ему досталась после вчерашнего ужина. Солнце догорало, унося свой огненный шлейф за границы необъятного снежного одеяла, что накрыло гигантские плечи дремлющих вершин. Казалось, будто древние башни, словно сказочные исполины, грозно возвышавшиеся над этим ущельем, прощались со своим любимцем. Прощались, провожая его, неизвестный доселе призрачный мир, мир бесконечной тревоги и суеты. Халид с Абреком разместились на заднем сиденье новенького Гранд Чероки. Абу о чем-то очень эмоционально рассказывал, часто поворачиваясь назад, время от времени подталкивая локтем сидевшего впереди Асламбека. Положив голову на колени своего юного друга, Абрек наслаждался дремотой и монотонной качкой автомобиля, к которому он постепенно привыкал. Лишь Халид был безутешен. Ему казалось, что он предает верного товарища. То благородное обстоятельство, что он избавляет дядю и его семью от унизительных объяснений перед распоясавшимся кредитором, он считал серьезным и, может быть, даже в какой-то мере оправдывающим его поступок. Но жгучее чувство вины никак не проходило. Автомобиль медленно продвигался к Грозному, подпрыгивая на изрытой гусеницами танков дороги и проезжая через многочисленные блокпосты с усталыми и закопченными от дыма буржуек солдатами. Город медленно погружался во тьму. Силуэты домов, чернеющие пустыми глазницами окон, постепенно растворялись в ней, один за другим. Тусклые огни, появляющиеся в черных провалах стен, не рассеивали надвигающуюся мглу, а придавали ей странный желтоватый оттенок. Газовые факелы, зажигаемые в разных местах неведомой рукой, выхватывали из темноты руины зданий, которые вздрагивали от прикосновения света, отбрасывая зловещие тени. Одинокие автомобили внезапно появлялись из темноты, разрывая тишину гулом моторов, но также неожиданно исчезали, растворяясь в глубоких расщелинах дворов. Человеческие голоса странным диссонансом звучали в этом затихающем ночном оркестре. Казалось, они рождаются где-то далеко от этих улиц, в красивом, полном разноцветных огней шумном городе, а здесь отдаются эхом в пустоте зияющих чернотой оконных глазниц. Темное небо низко нависло над землей и напоминало мрачный купол, раскрашенный темными пятнами и наброшенный на землю, чтобы укрыть ее от света. Изредка оно вспыхивало бледными всполохами огней, высвечивая густые черные облака, медленно плывущие куда-то на север. Халид с удивлением и болью вглядывался в улицы города, в котором он родился и вырос, и не узнал его. В нем не осталось почти ничего от того веселого, зеленого, добродушного, грозного, с его яркими и широкими, заполненными человеческими улыбками и голосами улицами. Он настолько погрузился в свои детские воспоминания, что забыл о том, где находится. Из забытья его вывел голос Абу, который громко объявил о завершении поездки. Они подъехали к Арпинскому кургану, к северной окраине Грозного, где находился его дом. Несмотря на неожиданное и настойчивое проявление гостеприимства, гости все же предпочли быстро осмотреть новое пристанище Абрека и, убедившись, что все в порядке, как можно скорее покинуть это место. Дом собачника Абу выглядел как неприступная крепость. Монолитная внушительная ограда, отдаленно похожая на тюремные стены, не прибавляла у Асламбека и Халида симпатии к ее владельцу, который и раньше-то не пользовался их особым расположением. Хозяин провел их по огромному саду, где особое место занимало общежитие собак. Жилища, которые были смастерены и расположены так, чтобы гавкающие и рычащие обитатели постоянно видели друг друга. Абу считал себя непревзойденным дрессировщиком бойцовых собак. У него была уникальная, как он сам считал, методика натаски. Он обильно кормил одних питомцев, в то время, когда другие, захлебываясь слюной, стенали от голода и с нескрываемой злобой глядели на беззастенчиво и аппетитно обедающих соседей. На следующий день все менялось с точностью да наоборот. Когда странный бизнес дрессировщика шел не так прибыльно, как хотелось, то часто целыми днями голодали уже все. Разумеется, кроме самого хозяина и его семьи. «Что здесь будет делать Абрек?» — спросил Халид у Абу. «Ничего. Этот борз будет одним своим присутствием раздражать и держать в тонусе этих дармоедов. У него будет особый статус. Он же у меня красавчик. И действительно, клетка, приготовленная для обрека, оказалась весьма пригодной для пусть и скромного, но вполне сносного обитания. Две большие пластмассовые миски невольно наводили на приятные мысли о будущей сытой жизни. Обрек не понимал ровным счетом ничего из того, что делали люди. Непрерывный собачий лай и запах псины смущали волка. Он не знал, как реагировать на своих далеких, одомашненных родственников, ибо какая-то странная, только ему понятная энергетика и чутье подсказывали ему, что опасности они для него не представляют. Даже где-то в тщательно припрятанных уголках его, казалось бы, не очень сложной хищнической психике стало проявляться противоречивое чувство ко всему, что его окружает. Сначала ему казалось, что это жалость. Но через несколько минут после того, как он оказался в железной клетке, а заплаканное лицо Халида скрылось от него за серой деревянной калиткой псарни, он понял, что это презрение. Первые дни пребывания в собачьем питомнике проходили как-то уж очень размеренно, если не сказать скучно. Серый новичок безразлично взирал на окружающее его собачье общество, не обращая внимания ни на лай, ни на ос, назойливо и угрожающе приближавшихся к его влажному носу. Он совсем не ощущал ни голода, ни тревоги. Только изредка, ближе к вечеру, он немного недоумевал, когда эту живую идиллию ароматов и звуков, ставших было привычными, вдруг нарушал терпкий запах спекшейся крови и надрывное фырканье от невыносимой боли раненых животных. Борзик, Гектор, Монгол, Бурый, Чичо, Мамай. Эти четвероногие гладиаторы Карпинского амфитеатра, не щадя ни себя, ни своих не менее достойных соперников, честно зарабатывали свой скудный хлеб. Едва переведя дыхание от ожесточенных схваток, с распухшими от укусов ушами и затылками, эти неприхотливые труженики через каждые 2-3 дня бесстрашно входили в коробку и доказывали свое право на жизнь, пусть и на собачью. Они доказывали это право двуногим вершителям их несчастных судеб так, будто эта проклятая коробка была единственным пространством свободы и протеста. До последнего глотка воздуха, которого здесь не хватает всегда, до судороги, в сомкнутых изо всех сил челюстях, до нестерпимо долгожданного «фу!», которого чаще всего не слышишь из-за покинувшего тебя сознания. Сегодня бился никогда не лающий кавказец Чичо. Он победил в нелегкой схватке своего безухого соплеменника из Алдов, но его постигло несчастье. Бедняга сломал верхний правый клык. А это было равносильно потере меча для искусного воина. Привыкшего к постоянному шуму обрека насторожила внезапная тишина. Практически непрекращающийся лай из-за проезжающих мимо автомобилей, как по команде, вдруг прекратился. Несли еле живого Чичо. Практичный и осторожный Абу небрежно бросил его в клетку, злобно ругаясь и проклиная все на свете. Собачник был настолько расстроен, что даже видавший виды Мамай стал тихо повизгивать то ли от жалости, то ли от негодования, уставившись на своего босса, на которого, оказывается, свалилась неожиданная обуза. Победитель был обречен. Через несколько дней Абу брезгливо бросил этого мохнатого волкодава в багажник своего джипа и уехал. Ничего не подозревающий Чича лежал в куче запачканного машинным маслом тряпья и огромных пластиковых бутылок. Он потерял столько крови и так оголодал, что у него не было сил пошевелиться. А ведь совсем еще недавно он был одним из сильнейших бойцов. Достаточно вспомнить фантастический по накалу страстей и мотивации жестокий бой с аргентинским догом весом в центнер. Этого геленджикского великана Чича, истекая кровью, убивал 1.5 часа. Это был настоящий триумф. С какой гордостью и ликованием Абу получал ключи от новенького Гранд Чироки. Того самого Чироки, который вез непобедимого и несчастного Чичо на свидание с вечностью. Через несколько месяцев Абрек настолько привык к монотонной жизни в питомнике, что уже почти не обращал внимания на своеобразный аромат, исходивший от беспокойных соседей. Лающая публика почти перестала занимать его внимание. Он то лежал в полудреме, не двигаясь, то быстро ходил из угла в угол по клетке, ведомый какими-то необъяснимыми инстинктами. Ему часто снились снежные склоны и теплый бок матери. Но этот бок внезапно становился очень холодным. Он просыпался от неприятных ощущений, уткнувшись носом в железный прут клетки. После того, как потерявший свои кондиции возрастной Мамай вслед за Чичо отправился в долину смерти, в питомнике Абу наступило тревожное затишье, хотя сезон боев был в самом разгаре. Промоутеры из разных концов Кавказа время от времени наносили визиты осторожному, боящемуся прогадать Абу, и раздосадованные его непреклонной манерой вести переговоры уезжали ни с чем. Он чего-то ждал. Чего-то очень выгодного для себя, что, судя по загадочной улыбке, хорошему настроению должно было неминуемо свершиться. Абрек возлежал на сене, словно сфинкс. Можно было подумать, что он предвидит все, даже самые неожиданные сюрпризы, которые приберегла для него охотница судьба. Абрек, разумеется, ничего не знал о тех, кому был обязан жизнью. Его отец, матерый великан с большим пятном на лбу, напоминавшим черное сердце, стал изгоем с тех пор, как научился крепко стоять на ногах и резать жилы каждому, кто становился на его пути. Стая не любила его за многое. К примеру, за то, что он даже для приличия не склонял головы перед опытным и суровым вожаком. Этот бунтарь не любил ждать, когда более сильные и заслуженные сородичи соизволят взять его в долю после удачной охоты. Он считал, что самая теплая кровь от умерщвленной им плоти должна была достаться только ему. Но главная причина исхода дерзкого упрямца была в другом. Молодая волчица с перламутровыми глазами и горделивой статью давно волновала его. Всю силу волчьего обаяния, на которую только был способен, он направлял в ее сторону. Но непререкаемые законы серьезного серого сообщества, в котором он находился, не позволяли ему приближаться к избраннице вожака. С нестерпимой ревностью и нескрываемой злобой приходилось ему наблюдать за тем, как тот, пользуясь извечным правом абсолютного доминирования, настойчиво обхаживал его избранницу. Волчица, еще не знавшая общения с самцами, словно неприступная серая крепость, громко рыча и становясь в свирепую позу, каждый раз отклоняла предложение самого авторитетного ухажера стаи. Долго это продолжаться, естественно, не могло, и в один из дней, насытившись свежим мясом дикого кабана, вожак, окинув недобрым взглядом оробевших собратьев, решительно направился к строптивой избраннице. Все присутствующие хорошо понимали, что на этот раз волчице придется сделать свой роковой выбор — любовь или смерть. Вожак шел не спеша, но уверенно. Он шагал громко, проламывая успевший окрепнуть за ночь снежный наст, и делал вид, будто не замечая чернолобого безумца, что посмел встать между ним, этим слабым, но отчаянным существом, не желающим принимать участие в продолжении его рода. Стая замерла. Зубастые викинги диких ущелий, что могли существовать в этих горных лесах только потому, что владели непревзойденными навыками терпения, часами выслеживали жертву, а затем, выследив, мгновенно убивали ее, хорошо понимали, что кто-то сейчас умрет. Вожак был неимоверно тяжел и силен. Приблизившись к сопернику совсем близко, он дернулся своей мощной грудью вперед так, что чернолобый покатился кубарем в сторону оврага. Вожак двинулся было дальше, но чернолобый, отряхнувшись, вызывающе оскалился и вновь занял исходное положение. Уверенный в себе повелитель стаи снова решил навалиться на молодого соперника, но на этот раз так, чтобы одним сжатием раздробить его едва окрепшие шейные позвонки. Чернолобый, разгадав этот незамысловатый маневр, словно изогнутая пружина, в невероятном прыжке развернулся и щелкнул клыками. Рана оказалась смертельной. Вожак присел, затем, принюхавшись к алому озерцу, что возникло перед ним, поднял голову и тяжело задышал. Чернолобый стоял, зарывшись передними лапами в небольшой сугроб, но не стал развивать свой головокружительный успех. Несмотря на обильное кровотечение, вожак твердо зашагал к возвышенности, которую при жизни мог занимать только он. Вожак прилег, слегка подпираясь на зеленый каменный выступ. Затем, сложив перед собой передние ноги, устремил в последний раз свой стекленеющий взгляд на тех, кто, вдыхая кровавый аромат этого декабрьского полудня, были готовы подчиниться воле нового предводителя. Но случилось нечто странное. Почти сразу, после того, как снежинки перестали таять на некогда горячем носу вожака, волки стали собираться вокруг Чернолобого, все спешили проявить заслуженное уважение к нему, восторженно повизгивая и подобострастно прижимая уши. Но Чернолобый, казалось, не был рад такой скорой победе. Он подошел к остывшему уже вожаку, лизнул несколько раз его погасшие глаза и, не оглядываясь, направился вглубь свинцово-черного леса. Волчица же, гордая серая красавица с перламутровыми глазами, поковыляла за ним. Навстречу новой жизни, полной необузданного бесконечного счастья и невыносимых лишений, которые два этих диких, но не могущих жить друг без друга, существа терпеливо переносили ради маленького комочка, рожденной ими жизни, ради того, кому мы посвятили это повествование, ради Абрека. Тем временем жизнь в собачьем питомнике не обещала ощутимых перемен. Абу чего-то ждал, время от времени разговаривая с кем-то по мобильному телефону. Абрек с интересом наблюдал за этим двуногим чудаком, который то багровел от злобы, то краснел от удовольствия, сотрясая воздух громкими и непонятными звуками. На самом же деле Абу добивался выгодных контрактов для своих несчастных питомцев. На этот раз речь шла о самом Абреке. Абу был жесток, жаден, тщеславен. Он предвкушал, что этот набирающий силу волчонок принесет ему небывалый доход и неслыханный авторитет. Он не сомневался в том, что отныне овладеет настоящим боевым чеченским волком из тех, о которых доходили смутные, полуфантастические предания еще с древнейших времен. Если уж он почти щенком зарезал матерого алабая за какие-то секунды, Абу был законченным циником. В трагической кровавой распре 90-х годов он ухитрился не только уцелеть, но и, не примыкая к воюющим сторонам, сумел поладить и с теми, и с другими, и нажиться на чужой крови и горе, о чем свидетельствовал его новый дом, усадьба на окраине Грозного. Но, договариваясь о грядущем бое Абрека, где ставки должны были быть запредельно высокими, он, как практичный, расчетливый бизнесмен, понимал, что волк не собака, что он нуждается в особой полировке боевых навыков, в укреплении мускулатуры. Абрека ждал очень серьезный, многоопытный противник. Тут возникал вопрос о неведомых ему нюансах волчьего поведения. Тут пахло большим риском. Ведь даже кормить Абрека надо как-то по-другому. А у кого спросить, с кем посоветоваться? Старики не помнили, чтобы у кого-то имелся такой волк-боец. А если бы они что-то и знали, слышали, то, не уважая Абу, все равно бы промолчали. Поэтому Абу одолевали сомнения. С одной стороны, его подстегивали азарт, нетерпение, желание прославиться. С другой же, останавливала боязнь поторопиться, обогнать время. При всей своей самоуверенности он опасался провала. Когда он думал об этом, он подходил к клетке с Абреком и смотрел на него, стараясь не встречаться с ним глазами. Он знал, что ни собаки, ни волки не выносят этого. Он понимал также, что Абрек при встрече, скребя задними лапами, презирает его. Как-то снисходительно, но презирает. Но какая же в нем мощь, какая стать, черт возьми. На втором году жизни он тянул на все 60 килограммов этот горный волк с серебрящейся шерстью. Этот не уступит, этот тыла не покажет. Абу успокаивался и снова начинал перебирать варианты, все чаще останавливаясь на самом престижном, прибыльном, увлекательном. При одной мысли, о котором закипала просто кровь, в Абхазии у одного важного человека был непобедимый волкодав Багратион. Бои его бывали короткими, что нередко раздражало почтенную публику. Ставки превышали десятки тысяч долларов, а имена хозяина волкодава, гремящий на весь Кавказ от моря и до моря. И бой надо обязательно провести здесь, на Карпинском кургане, на глазах у земляков. Пусть они убедятся. Абу весьма серьезный человек. Соль и суть земли войнахской, пусть позавидуют. Он готов за это заплатить. И тут судьба подарила ему очень своевременное знакомство. В Черри-Юрт, туда, где равнина встречается с черными горами, сквозь которые вырывается на простор неукротимый сияющий Аргун, прибыли подразделения саперов и с ними отделение взвода вожатых служебных собак. Республика была густо засеяна фугасами, минами, неразорвавшимися бомбами и снарядами, страшным наследием двух опустошительных войн. Главным среди прибывших саперов-кинологов был 30-летний Володя Игнатьев, сержант-контрактник. Он родился в деревне на Тамбовщине, а ныне был прописан в московской малосемейкой возле ВДНХ, где проживал с женой Ритой, военной медсестрой. Рита сейчас дожидалась его в Грозном. Володя, высокий блондин с крутыми плечами, попал в кинологи по воле случая и по душевной склонности. Животных он уважал с детства, собак в особенности, и выдрессировал своего шарика, ну, конечно, дворянина, до того, что пес научился ходить на задних лапах и очень достоверно выполнять команду «умри». Отец Володи, Семен Петрович, был волчатником, грозой тамбовских волков. Как многие деревенские жители тех краев, необласканные советской властью, он склонялся к единоличному хозяйству. И этот промысел казался ему подходящим по независимости. Он занялся избиением волков еще подростком в 50-е годы, и это было по меркам нищей колхозной деревни выгодно и не требовало особых усилий. Тогда по всей стране началась навязанная невеждами от науки настоящая война против волков. Волк, совершенно неповинный в разорении советского сельского хозяйства, был объявлен вредителем номер один. На него совершенно искренне сваливали ответственность за малочисленность стад в стране, за запустение леса, объявили разносчиком инфекции и погубителем людей. Один журналист догадался обозвать волка лесным фашистом. Миф победил правду жизни. Много лет спустя, когда появится стая одичавших городских собак, люди наглядно почувствуют разницу. Правду знали предприимчивые волчатники, но они-то и врали, и причем врали не меньше пропагандистов. Они часто ходили на свой промысел с голыми руками, прихватив мешок и моток проволоки, иногда даже с незаряженным ружьем. Они-то знали, что когда они будут забирать волчат из логова, волчица не окажет им никакого сопротивления. Зато волчатники, чтобы оправдать свою бесчеловечность и жажду выгоды, они изображали свою профессию баснословно опасным, смертельно рисковым делом. Десятки рублей за волка, за его шкуру, разжигали их аппетиты и, соответственно, игру воображения. Семен Петрович врал не только прикованным к деревне и к полю соседям и приемщикам его добычи. Он врал и семье, чтобы уважали, чтобы боялись. Володе очень не нравилось, что благодаря лесному промыслу отец пристрастился к водке на легкие деньги, становясь с годами все более жестоким и завираясь до такой степени, что верить ему было совсем невозможно. Однажды обленившийся отец, подвыпив, взял его с собой в лес на работу. То, что пережил там Володя, то, что он узнал об отце, заставило его задуматься о бегстве из отчего дома, что он и сделал в свое время после смерти матери, оборвав все связи с отцом. А волков он полюбил. Он чувствовал вину перед ними. Нисколько не боясь, он искал их в лесу, иногда находил и наблюдал за ними, издалека боясь нарушить их покой. Его восхищали их пластика, игривость, их нравы. Восхищала самоотверженная любовь волчицы к детям. Но он редко видел их. Уходя от охотников, волки забирались глубоко в дебри и были крайне недоверчивы, а в глухом лесу сложно разглядеть зверя даже в солнечный день. Воспоминания о том событии часто всплывали в его сознании, и не только во снах. Холодная смерть застреленного волка, плач засунутых в мешок волчат. А в кинологи он попал не просто так, а пройдя отбор, когда с ним конкурировали другие ребята, прошедшие, как и он, огонь и воду, понюхавшие пороху. Но выбирали его, и женщина-психолог, поговорив с ним, вглядевшись в него, сказала при всех: «Берите парня, надежный, уверенный в себе, добрый». Тут Володя густо покраснел. «Его даже ваша Лайма, эта неадекватная, полюбила и слушается, помахивая хвостом», — сказала женщина. Лайма была овчаркой очень талантливой и нюховитой, как выяснилось, но страшно капризной и неласковой до агрессии к своим боевым товарищам. Ее вожатый сочинял про нее сердитые стихи и читал ей. Она понимала и злобно рычала на него. Целых две недели, поднимаясь все выше, работали саперы, кинологи. Стояло ясное небо. Буквально касаясь вершин, низко висело раскаленное солнце. Собаки уставали, они задыхались. Через каждые полчаса приходилось давать им отдых минут на 15. Заметно похудели овчарки, время от времени чудил измученный лабрадор. Нашли мины растяжки, нашли пару снарядов. Фугасов, слава богу, на горном бездорожье не было. Пастбища и горные тропинки, речные берега и бережки ручьев стали, наконец, безопасны. За эти дни Володя успел подружиться со своим одногодком, молодым чеченцем, которого звали Валид. Это был добрый, но обладающий сильной волей и жестким характером человек. Они совершенно случайно встретились на берегу Аргуна. Володя прогуливал перед обедом своего подопечного, восточноевропейскую овчарку Альфа. Спустившись с горного склона, Альф с наслаждением дышал так, что волны пробегали по его длинному красноватому языку, и щурился на быструю блестящую воду. Он скидывал на хозяина свои серые глаза. «Хорошо тебе?» «И мне хорошо. А пора бы покушать». Альф был молчаливый и потрясающе сдержанный воспитанный пес. Валид, местный мастер-кузнец и жестянщик, успевший за считанные годы подковать десятки лошадей в самом селении и округе, его предшественник, учитель и родной дед Ибрагим умер в глубокой старости, завещав хромому внуку свое место и профессию. Так вот он пришел сюда продышаться и сразу понравился Альфу. От него приятно пахло огнем и дымом. Володю позабавило, что Валид пришел продышаться. Воздух во всей округе и в самом центре Чириюрта был роскошный, с ароматами первоцветов. Но тут, понятно, с берега можно было любоваться роскошными картинами первозданной кавказской природы во всей ее чистоте, колорите и величественной красоте. Они разговорились, да не договорили. И вечером, несмотря на укоризненный взгляд Альфа, Володя, оставив его в одиночестве, встретился с Валидом на маленькой площади рядом с миниатюрной, но очень намоленной мечетью. Кузнец Валид оказался интересным собеседником. Он знал много и в подробностях, проводя каждый вечер с хорошей книгой. Курил сверх всякой нормы, но, как и Володя, предпочитал трезвость. Несмотря на хромоту, он обладал огромной физической силой, которая чувствовалась его могучим, налитым мускулами телом. Они не говорили о недавних событиях, о войне. Слишком больной и горькой для обоих была эта тема, и неясен еще был горизонт. Валид говорил на хорошем, образном русском языке, который столь характерен для просвещенных людей Кавказа. Он рассказывал о преданиях чеченской старины, объяснял местные обычаи, говорил об идеалах горцев. Раньше люди соревновались в хороших делах, благородных поступках, а теперь... в богатстве, роскоши, даже не важно, каким путем они заработаны. И рассказывал Володе старинные чеченские предания и легенды о том, какими достойными были их предки. Одна из них особенно поразила воображение русского парня. Как гласила легенда, когда-то в далеком Средневековье в Мелхисте, у подножья самых высоких гор в ущелье, где быстрое течение Аргуна образует широкую дельту, Один раз в год собирались чеченские воины. Как бы далеко они ни жили, каждый из них должен был прибыть сюда в назначенный день, пока не взошло солнце. Того, кто приезжал последним после восхода солнца, ждала казнь. Таким был закон, установленный высшим советом страны Мехкелом. Однажды, торопясь на очередной сбор, скакал по ущелью воин, зная, какое суровое наказание ждет его, если он опоздает. Но увидев солнце, поднимающееся над вершинами, и стройные ряды воинов, он замедлил бег коня. «Ты опоздал, воин. Следуя закону, мы должны казнить тебя», — сказали ему старейшины, входившие в высший совет страны. «Но сначала ты должен назвать причину». Молчание нависло над ущельем. Только мерный гул аргуна нарушал тишину. Ни слова не произнес воин. Опустив голову и приготовившись к смерти, он молчал. «Ты должен назвать причину», — повторил старейшина. «Я вчера женился», — произнес воин тихо. «Но узнал, что моя невеста любит другого. И решил опоздать и погибнуть, чтобы она получила свободу и могла соединиться с любимым». И тут послышался стук копыт, и люди увидели всадника, несущегося на быстром коне. «Подождите! Подождите! Подождите! Я приехал последним! Я! Меня казните!» — крикнул он. И когда спросили у него причину, по которой он опоздал, воин ответил: «Вчера девушка, которую я любил, вышла замуж. Зная, что ее жених может опоздать на сбор, я приехал сюда пораньше, ждал его, спрятавшись в ущелье, и, увидев его, сразу же поехал вслед за ним. Я не хотел, чтобы его смерть омрачила жизнь девушки, которую я люблю. Я же готов к смерти». Удивились старейшины и ушли на совет. Наступил полдень. Прошел вечер, и только поздно ночью они вынесли свой приговор. «Пока среди нас есть такие благородные люди, ничто не угрожает чеченской земле. Мы отменяем суровый закон предков. Пусть больше никогда по этой причине не прольется чеченская кровь в ущелье Малхисты». Володя слушал как завороженный и почему-то вспомнил своего друга из Москвы, Олега Исельбаева. Валик также рассказал Володе о дружбе Льва Толстого, служившего в юности на Кавказе, с чеченцем Садом Исербиевым из Старого Юрта. Будущий писатель стал его кунаком, и лучший друга, как признавался сам писатель позднее, у него не было во всю его долгую жизнь. За время этой дружбы Сада ради него неоднократно подвергал себя разным опасностям, рисковал жизнью, а однажды спас его от смерти, или в лучшем случае от плена, отдав Льву Николаевичу коня и оставшись под выстрелами преследователей, он даже умудрился уговорить их прекратить погоню. И еще была история, когда легкомысленный молодой граф проиграл приятелю офицеру в карты не только все свои деньги, но и само имение Ясную Поляну. Осада за него отыгрался и сказал Льву Николаевичу, вручая векселя и расписки: «Будет ли доволен, брат мой?» Слыша и видя, как рассказывает все это Валя, чувствуя, как согревается, возвышаясь его душа, Володя подумал: «А ведь хорошо быть кунаком, хорошо иметь друга настоящего, такого, как вот этот Валит. Или как в Москве мой друг Олег Исельбаев. Жаль, скоро уеду. И когда еще пересекутся наши дорожки? И пересекутся ли?» Он не догадывался, что сдержанный Валет подумал о том же. В этом чутком, искреннем русском парне он тоже ощутил близкого по духу человека. Вспомнив Альфа и говоря о нем добрые слова, Валет сказал: «Собака — нужное животное, полезное, необходимое, но для нас, горцев, собаки — существа нечистые. Мы же мусульмане. Мы не пускаем собак в дом, не прикасаемся к ним. Это очень древние обычаи. Наш пророк не любил собак. Он считал, что в дом, где поселилась собака, не войдет Дух Святой. Место ее во дворе. Она нас охраняет, мы ее кормим. Мы можем даже дружить. Так у нас заведено. Кто-то, к примеру, как мой дальний родственник Абу, увлекается собачьими боями. А вот это недопустимо. Хотя весь Кавказ издавна увлечен этим. Но мне такое не нравится. Нехорошее, нечестное это развлечение. А волки, спросил Володя. Я их с детства знаю и уважаю, ведь волки-то у вас в почете. Волк? Володя, волк у нас уважаемый зверь, символ свободы, мужества, ответил Валет. Волк для чеченца, если сказать громкими словами, выражение его могучего духа. Но ведь волк режет на Кавказе овец, как сумасшедший, подумал Володя. Но они без сомнений признают за ним это право, получается. Волк здесь морально выше собаки, как аристократ, что ли? Через несколько дней Валет без особого, впрочем, энтузиазма познакомил Игнатьева, вернее, вынужден познакомить со своим родственником Абу. Для саперов и кинологов настало время возвращаться в Грозный. Их ждал заслуженный, но короткий отпуск. На рассвете перед отъездом Володя услышал, потирая глаза, далекий волчий вой, такой же точно, как он слышал на Тамбовщине в детстве. Володя успел встретиться с Валидом еще 3 раза и в последнем разговоре за час до отъезда удивил Валида своими познаниями о жизни волков. Их утреннее пение взволновало его. Прощаясь, они обменялись номерами сотовых телефонов, которые то включались, то отключались в Грозном. А здесь и вовсе являлись чем-то вроде предметом праздной роскоши. Встреча с женой Ритой была радостной, но Володю огорчило и насторожило ее плохое самочувствие. Она выглядела уставшей, непривычно вялой и жаловалась на головокружение. Раньше такого он за ней не замечал. Может, переработала? Миниатюрная брюнетка с короткой стрижкой, зеленоглазая, стройная дюймовочка, со свежим лицом. Она любила свою работу. А работа и, собственно, больные тоже любили ее. Поэтому она почти всегда отмахивалась от обычных недомоганий, простуды, там, насморка какого-нибудь. И очень сердилась на себя и других, когда ее отстраняли от трудов, поскольку врачу нельзя болеть, общаясь с пациентами. Она не могла просто так сидеть дома. Ну что за баловство? А сейчас просматривала что-то другое. Что-то очень серьезное. Может, правда устала? Рано или поздно устает любовь ведь. Даже самый выносливый человек. Володя видел в Ритиных глазах что-то очень похожее на тревогу. Ее начальница Фатима Махмудовна, строгая и улыбчивая одновременно, заставила ее сдавать всевозможные анализы, назначения которых Рите были непонятны. А Фатима говорила: «Коли уж есть такой повод, проверимся на всякий случай. От и до. От затылка до пяток». Володя и Рита очень любили друг друга, отчаянно скучали при служебных расставаниях и всегда устраивали праздник встречи со всякими нехитрыми придумками. А нынче Рита уклонилась от этой семейной традиции. И это было странно. Вот и Альф обиделся на нее при встрече, не найдя в ее скуповатых ласках обычной взаимности. Это тяготило, печалило Володю. Но они были молоды и верили в свою долгую и счастливую жизнь вместе и собирались уйти из нее вместе в какой-нибудь далекий-далекий тихий день. Бывает, устает человек, но это проходит. Должно пройти. Рита отдохнет. Ничего страшного, придет в себя. Грозненский рынок был в этот год непривычно богат и оживлен. И звучала вокруг музыка. И верилось, что мир наступает. Богатство рынка частично перекочевывали в их гарнизонное жилье, и Рита, прикончив очередной раз лепешку, начиненную творогом, или порцию галушек с мясом, или хороший ломтик домашней колбасы, объявляла завтрашний день днем поста, зеленого чая и тыквы. До следующей Володиной командировки оставалось еще 2-3 дня, когда проснулся его телефон, и незнакомый голос произнес: «Это ты, Володя? Сапер, кинолог, ты? Меня Абу зовут. Я человек известный, за меня поручится любой, отвечаю. Мне рассказал о вас мой племянник Валет. Вы с ним недавно познакомились». «А, да-да», — улыбнувшись, ответил Володя. «Хороший человек ваш племянник, хотелось бы его увидеть. А чем могу служить?» О, очень даже можете, дорогой. У меня есть волк, свой собственный домашний волк. Можешь себе представить? И я прошу тебя, как знатока, на него посмотреть, дать ему характеристику. Мне кажется, он необыкновенный. Гигант, переярок, а тянет на матерого. Он сам из матерых. Я тебя попрошу, давай ко мне в гости, дорогой. Твое мнение мне очень важно. Знал, чем заинтересовать этот человек с подозрительной хрипотой в голосе. «Но я военный человек», — сказал сильно заинтригованный Володя. «У меня могут быть проблемы. Нужно разрешение от начальства, уважаемый». «Об этом не беспокойтесь», — горделиво пропел Абу. «Скажи чеченцу волк, и он загорится. На такую просьбу откликнуться. Будет разрешение, уверяю». «И не будет, отрежете мне ухо», — грубо пошутил он и расхохотался. Сомнение Володя рассеяла Рита. «Слушай, поезжай, мне самой интересно. Потом расскажешь». Наутро, переодетый в штатское, Володя сел у КПП в пыльный черный джип, пропахший псиной. Он был взволнован предстоящей встрече с настоящим волком и слегка нервничал. Абрек скучал и видел странные сны, и испытывал необычные желания. Ему надоели недобрые собачьи взгляды, они раздражали его куда сильнее, чем запах, собственно, самой псины, и ему не хватало пространства. Когда наступило лето, ему хотелось петь. И, проснувшись перед восходом солнца и в сумерки в мягкой первой синеве, хотелось петь, и хотелось, чтобы ему ответили, ободрили встречным воем из того ущелья со снежными склонами, которое вспыхивало в его снах и манило его. Но он знал, что здесь, среди собак, ему петь не стоит, как бы не должно. Лишь однажды, в предутренней полудреме, он нечаянно подал голос. И это был голос волка. И тут же Абрек проснулся и окаменел. Но как же взбесились псы, как они залаяли! В жуткий, скандальный разнобой, казалось, затряслось само небо. Псы замолчали, когда появился хозяин, подскочивший, как ужаленный, подумавший, видно, о набеге каких-нибудь злоумышленников. Абу ничего не понял. Выплеснув на своих питомцев всю свою злость и ругательство, что имелись в чеченском и русском языках, он бросил мимоходом взгляд на Абрека и пробурчал. «Ну ты, волчище!» С ними вместе гавкать начал. «Не читай они тебе!» «Сам знаешь!» Что-то было в его голосе такое, на фоне дикого гвалта и позорной потом тишины, что растянуло узкую пасть Абреку и сузило его гагатовые глаза. Абрек впервые в жизни улыбнулся по-взрослому и улыбнулся иронически как-то. И по поводу собак, и по поводу Абу, от которого пахнуло малодушием. Но в полутьме зевающий Абу его усмешки не разглядел и ушел, чертыхаясь, спать. Из всех других старинных новых желаний, вызванных будто бы подсказками со стороны, из воздуха чаще всего и сильнее всего одолевало Абрека одно — подпрыгнуть, подпрыгнуть. Задние лапы его, несмотря на тюремный режим, набухали огромными мощными рычагами, и эту мощь хотелось опробовать. До того хотелось, что в мышцах появлялась настоящая боль, их сводила судорогами, и хотелось не просто подпрыгнуть, а именно взвиться, завестись веретеном и смотреть, смотреть, смотреть сверху. На что, зачем? Этого Абрек, конечно же, не осознавал. Волк был умен. Наследственно умен и от обид. Он понимал, что прыгнуть в клетке невозможно. Целыми днями лежал он на полу, положив морду на передние лапы, стараясь не обращать внимания на призывы задних лап. Иногда для развлечения он делал резкие движения, и псы, напротив, на всякий случай волновались. Эти боевые псы не были умны. Дворняги с детства Абрека были умнее их. В одно прекрасное утро, то есть скучное и душное, к его клетке подошли двое: его хозяин Абу, коренастый и сиплоголосый, и высокий светловолосый незнакомец, чей голос был мягок и неназойлив. Он был моложе и увереннее Абу и показался Абреку добрым. «Вот он, волчара!» — просипел Абу. «Ну-ка, как вам мой исполин?» Незнакомец помолчал, подошел совсем близко, разглядывая Брека в упор, но не встречаясь с ним взглядом. Незнакомец, волнуясь, с душой сказал: «Хорош! Господи, как хорош! И такого держать в клетке! Таких гигантов на своей родине я не видел! Ничего себе переярок!» «Понятно, горный волк есть горный волк. Он как гора, и характер чувствует достойный, не шевельнется лишний раз. Такое не попросит милостыни. Ни милостыни, ни пощады». Абу довольно улыбнулся, шутливо дергая себя за уцелевшее ухо. «Молодец», — сказал гость Абреку. «Ну что же ждет тебя здесь, братец?» И Абрек не удержался, отозвался, поздоровался коротко, тихо, но внятно. И Володя это услышал, он это почувствовал. Он сразу понял, куда и кому он попал. И когда Абу стал в ярких красках описывать, опуская криминальные подробности, боевую собачью жизнь, он вежливо, но твердо сказал: «На такие дела я не подписываюсь. Я, знаете ли, не любитель собачьих боев. Далеко не любитель, понимаете?» «Да понимаю», — осторожно ответил ему Абу, на самом деле не понимавший, как можно не разделять его страсть, впрочем, в общем-то, не бескорыстную. «Что за человек перед ним? Однако это не важно. Главное, перед ним знающий человек, которому не надо, кажется, и платить за его визит». Володя раскусил его. Его не подкупило красноречие Абу, приглашавшего его в дом со словами: «Куда не заглянет гость, и не заглянет добро». Добро же, поселившееся в усадьбе Абу, издалека и вблизи встречало уплотным лаем, похожим на перебранку, не понимая, зачем он здесь. Абу сказал ему, что готовит волка к бою и просит совета. Первое, что пришло в голову Володе, — отказаться от сотрудничества и уехать от этого человека немедленно, без лишних слов. Но через минуту-другую он подумал об ином. Этого красавца, волка, молодого и, очевидно, добродушного, обрекают ведь на бойню. Инстинкты все при нем, силы в нем кипят, но все-таки... Он домашний, как рассказал этот проходимец, не натаскан ни отцом, ни матерью в диких лесах, ни дядьями, ни играми с братьями. Не жил он в волчьей семье, не носился в стае. Он здорово заступился за того мальчика. Да, он разорвал обленившегося, обнаглевшего Алабая. Но там его поведение было мотивировано. А выпустить его на изощренного убийцу волкодава, он и обозлиться как следует не успеет. А запретить злодейство этому Абу нельзя. Нет такого закона. Вот если Абрек успеет обозлиться, у него могут быть шансы выжить. Но это не во власти Володи. Тут что-то может сделать хозяин. Что-то же он знает и умеет. Я могу только подсказать, как готовить его физически, как потянуть его стать, обострить реакцию. Мой Альф не зря физически подготовлен лучше всех псов во взводе. И, скрипя сердце, набросал для Абу план подготовки волка. Тот, ужасаясь за себя, и не напрасно, принял ее к исполнению. Дикого зверя его собеседник знал куда основательнее, чем он. В основе же требований Володи стояло соблюдение режима длительных ежедневных выводов Абрека в открытую природу с определенными заданиями на максимально длинном поводке. «А как вы с этим справитесь? Как убережете, чтобы не удрал?» «Ну, в общем, это ваше дело. Наймите себе помощника из сельских жителей. Мне некогда этим заниматься, я уезжаю в новую командировку». Ни с кем и нигде не разговаривал так сухо Володя Игнатьев. Обедать у Абу он не стал, сославшись на занятость. А задаченный хозяин не стал настаивать. Всю обратную дорогу они оба молчали. Беда не приходит одна. Она, как известно, тянет за собой другую, другую, другую. Оставив приболевшую Риту, которая настойчиво уверяла всех, что ей стало получше, и обижалась на Фатиму Махмудовну за изоляцию от общества, Володя отправился с Альфом в новую командировку. Она представлялась не такой трудоемкой, как предыдущие, потому что саперная работа должна была развернуться на равнине от Ачхоймартана до реки Сунжи. И виды там обещались тоже красивые. Да и где во внутренней Чечне найдешь неприглядные места за околицами погромленных населенных пунктов? В первый же день, благодаря сведениям, полученным от охотников, они вышли на минное поле. Мины там ставили подготовленные злодеи, пришлось работать медленно и предельно осторожно, Около одной из мин нашли пустую банку от украинской яловичной тушенки. Кстати, произведена она была в 1997 году. А на шестой день утром еще не просохла роса и допевали свои утренние песни птицы, при подходе к полю в саперах и вожатых с собаками несколько раз выстрелили из зеленки. Стреляли издалека, из лесной полосы. Володю, к счастью, не попали, зато две пули из АК-74 положили Альфа насмерть. А еще одна попала в бедро и разнесла всю ногу товарищу из боевого хранения, чеченцу Кюри. Коварно. Подло пуля из этого автомата с его сухим, безобидным треском. Кюри, мужественный парень, стиснул зубы и не издал ни звука, почти теряя сознание от боли. Он был молчалив и угрюм. Всю его семью разделила и разметала война. Кюри, слава богу, спасли. Альфа похоронили на гарнизонном кладбище в Грозном. Горе Володи было безграничным. Но он еще не знал, что работу с новой собакой, которую еще нужно обучить, он получит совсем не скоро. На следующий день после похорон Альфа Володю пригласила к себе начальница Риты Фатима Махмудовна. Она посадила его напротив себя в своем стерильном, сияющем белизной кабинете с портретом хирурга Пирогова на стене и сообщила, что у Риты сложное онкологическое заболевание на границе первой и второй степени. Шансы на спасение есть, и неплохие, но беда в том, что соответствующего специалиста в Грозном и даже в Москве в системе Минобороны просто нет. Надо искать уникального специалиста, надо обратиться за консультацией в столичную клинику. В общем, торопиться надо. Она, Фатима Махмудовна, со своей стороны поможет в поисках, будет дозваниваться до знающих людей. По ее мнению, в запасе у Гнатьевых месяц, самое большое два. Диагноз однозначный. Сегодня Рите сделают переливание крови. По максимуму. Кровь подготовлена. Взгляд у Фатимы Махмудовны, высокой горянки из Шатоя, был влажным. В ладонях она нервно крутила шариковую ручку, пока не уронила ее на пол, и Володя увидел, что сквозь рукав халата просвечивает повязка на сгибе локтя. Фатима Махмудовна сдала свою кровь для Риты и уже сидела, как ни в чем не бывало, на своей хлопотливой службе. В лазаретной палате Рита была не одна и даже пыталась о чем-то переговариваться с соседкой, несмотря на слабость и серьезный повод для уныния. Она, только сдвинув брови, настроилась на какой-то деловой и даже оптимистический лад. И при этом чувствовала себя виноватой. Из-за нее непредсказуемая прерывается их непростая, но все-таки наладившаяся жизнь. Все придется начинать сначала. И придется ли? Володя с нежностью почувствовал, что она не сомневается в его верности, преданности, надеется на него. Что ж, придется демобилизоваться, возвращаться в Москву. «Ничего, меня всегда, всегда возьмут обратно, сама знаешь». «Так где наша не пропадала? Справимся, Ритуль». «Ну, не сомневайся, солнышко, я сделаю все, что нужно. Ну, ты же веришь мне?» «Верю», — ответила она. «Я тебе верю всегда и во всем». «И я тебе верю. И давай-ка, пережив эту беду, заведем ребенка. Сколько можно откладывать до лучших времен? У других же получается». «Хорошо», — сказала Рита. «Пойдет». «Альфа жалко». «Как жалко, Альфа. Вот без него тебе и мне будет худо». «Что и говорить», — вздохнул Володя. «Но мы обязательно победим». Володя не лукавил. Он не сомневался в том, что говорил. Рита тоже не сомневалась. А во все это время, день за днем, Абу выезжал с Абреком на заре в предгорье за Урус-Мартаном, за 50 километров на юг от Грозного. Он нанял себе в помощь бывшего местного лесника Висхана, пожилого, но неутомимого, легкого на ногу человека. Висхан оказался носителем сочного чувства юмора и имел у земляков лестное прозвище Никулин. Поэтому он получал особое удовольствие, наблюдая за тем, как Абу ежедневно получает внушительную порцию мучений в своих занятиях с Абреком и не спешил его подменять в этом важном деле, пока измотанный, озлобленный Абу не поступал со своим самолюбием и не умолял, буквально умолял его, задыхаясь и бронясь, о пощаде, о подмене, то есть. Бегать по горным тропам за огромным и сильным волком — это вам не деньги считать в чужом кармане. Абрек был в наморднике. В качестве поводка Абу догадался приспособить двойную корду, какими пользовались авиамоделисты. Такой поводок не разорвал бы, наверное, и автомобиль. Но он же был необходимо длинным, и бессовестный переярок, метивший его, как и разные детали ландшафта, постоянно и с умыслом обвивал его вокруг деревьев и кустов, цеплял за валуны, передвигаясь мощными рывками, как душа пожелает, Абрек заставлял Абу исполнять такие смешные танцы с резкими наклонами вперед-назад. Правая кисть Абу, которая была привязана к корде, начала распухать все сильнее и ныло, и немело так, что принимать пищу ему приходилось левой рукой. «Ты настоящий чеченец!» — говорил ему Никулин, слегка ухмыляясь. «Любуюсь! Я просто любуюсь твоим мужским поведением, глядя на тебя, думая о предках. Как бы они гордились тобой, Абу!» Издевался, конечно, но слова-то все какие-то правильные, как из песни. Тут не придерешься, Абу терпел. Ссориться с Висханом было невыгодно. В одиночку с Абреком-то не справишься. С какими запахами познакомился, кровно вспомнил их сказочно матереющий переярок Абрек. Тьма трав, цветов, деревьев. На расстоянии иногда до восторга близком насекомые, грызуны, зверушки разные. Из запада терпко пахло кабанами. Как хотелось потрогать, взять на зуб каждое существо, так нахально вертевшиеся рядом поперек пути, дразнящие, как ненавистен был намордник, мерзкая придумка назойливого хозяина. Абрек бегал, скакал, прыгал, взвивался столбом, как авиамодель. Горный кислород пузырился в его крови, и Абрек ощущал себя таким всемогущим. И хвост его стелился по ветру, и горный сквозняк сладко холодил его мускулистое тело, освободившееся от зимнего подшерстка. И на шерсти складывались черно-серо-коричневые узоры, ежесекундно меняющиеся в сочетаниях, как в игрушке-калейдоскопе. Однажды они поехали раньше обычного, чуть засветло, и Абрек услышал далекое-далекое волчье пение в горах. И он сквозь зубы, унижаясь намордником, попытался подпеть, познакомиться. Но, видно, те волки его не услышали, они не поняли, что его кряхтение — это тоже волчий голос. Те замолчали, время петь вышло. Может быть, сказалось и то, что их когда-то пытался заманить подражающий волку недобрый человек, выстреливший затем в них при сближении. И они уже не доверяли похожим на волчьи голосам внизу. Так сказал Абреку Висхан, веривший, что отдельные волки вроде Абрека понимают размеренную речь людей. Абрек был рванувшийся, приуныл и сел на тропке, как уставший путник, возвращающийся со свадьбы домой из соседнего села. И тут Висхан сказал Абу: «В нем пока еще не проснулся мужчина». «Ну и что?» — желчно откликнулся Абу. «Надо будет проснется. А то, уважаемый, что он не испытал еще, не познал настоящей мужской ярости. Волк становится бойцом после схватки за самку», — ответил опытный охотник. «Ну и что?» — повторил Абу. «Не пугай, пуганый. Он целого алабая завалил». «Завалил», — ухмыльнулся Висхан. «Ну-ну, завалил». И махнул рукой. И однажды метрами 20 выше к тропе вышел здешний волк. Его было хорошо видно. Молодой самец, разведчик, из дядек. Волк, которого Абрек уже знал по запаху, находил его метки, оставляя напротив свои. Волк посмотрел на них сверху, покачал узковатой головой аутсайдера и пометил знакомый камень на тропе. Абрек же с готовностью джентльмена пометил свой камень. Абу расхохотался, волк исчез, Абрек задумался, и Абу пришлось постараться, чтобы сдвинуть его с места. Поездки в предгорье прекратились в один прекрасный день, когда разгоряченный охотничьим азартом обрек ринулся с тропки вниз, в распадок, где он разглядел рядом с тонким блестящим ручьем под барбарисовым кустом лесного кота. Соединенный кордой с волком Абу не был готов к этому броску. И ошеломленный, молча покатился вслед за ним сквозь заросли держедерева, встретившись по пути с парочкой крупных камней. Понятно, что кот удрал. Понятно, что Абу за собой дальше обрек тащить не мог и только попил из ручейка, засунув в него голову в намордники. Вода была такой вкусной. Когда подоспевший Висхан поставил Абу на ноги, обнаружилось, что все лицо у него в крови от царапин, и слава Всевышнему, что глаза его, нос, зубы и уши уцелели. Зато Абу сломал два ребра и прикусил язык. Мало того, что ему было больно, и надолго больно, был приведен в неприглядное состояние его внешний облик, так сказать, его фейс. Это должно было неотвратимо уронить его в глазах многих серьезных, уважаемых, авторитетных людей, встреча с которыми ему предстояла за ближайшим поворотом дороги жизни. А поездки в предгорье прекратились бы все равно. По другой, более важной причине. Дело в том, что Абу поторопил события. Бой Абрека с абхазским волкодавом должен был состояться послезавтра. Абу поспешил, потому что его поторопил нетерпеливый хозяин волкодава, персона княжеских кровей из рода недобитых еще при Сталине, успевших убежать за море. К нему недолго приехали большие гости из Турции, и он страстно хотел показать им, чего стоит его волкодав, и они потеряли аппетит вслед за ним. Нельзя было назвать безоблачным настроение Асламбека после того, как Абрек покинул его дом из-за долга. Таксист Увейс из Шатоя подарил ему научно-популярный журнал, оставленный кем-то на скамье вокзала в Грозном. Он перечитал этот журнал несколько раз от корки до корки. Зачитанный в пятнах от пролитого чая, журнал он принес Асламбеку со словами: «Вам нужней. Очень интересные в нем статьи, особенно про Марс и про наши кавказские кинжалы». Это произошло на крыльце школы в присутствии Халида, школьного сторожа дедушки Хасбулата и его приятеля дедушки Ахмата. Дело было в обеденный перерыв. Педагоги загодя готовили школу, прихорашивая классы к новому учебному году. Асламбек уселся на верхнюю ступеньку и принялся перелистывать журнал. Наслаждаться чтением ему мешали склеившиеся листы, теплый порывистый ветер, хватающий за страницы, и присутствие дедушки Хасбулата. Но не мог же Асламбек попросить дедушку перейти на другую сторону крыльца. Худо-бедно Асламбек знакомился с содержанием и вдруг воскликнул: «А вот эта статья будет любопытной для нас всех. Смотри, Халид». Халид присел рядом. «Тут про собак, волков и кнопку удовольствия», — сказал Асламбек. «Нам бы такую кнопку удовольствия». В заметке сообщалось, что ученые провели потрясающий эксперимент. Ими давно было замечено наличие у собак чувства справедливости, то есть ярко выраженное социальное чувство. И они прежде считали, что оно появилось у собак в результате одомашнивания диких волков в течение тысячелетий. Но однажды кому-то в голову пришло проверить эту версию, казавшуюся бесспорной как аксиома. Поэтому в эксперименте параллельно участвовали собаки и волки, и те, и другие оказались не глупее приматов. Их научили нажимать лапой на кнопку. Нажал на кнопку, получил за это что-нибудь вкусное. И те, и другие освоили эту технологию сказочно быстро. И, как ни странно, волки скорее собак. Конечно, все это время и Халид, и Асламбек автоматически думали об обреке. Сначала волки и собаки нажимали на кнопку поодиночке и делали это часто, с удовольствием, и размеры наградной снеди их не волновали. Отличная игра, наверное, думали они, и что же вкусненького достанется на этот раз. Но на следующем этапе волки и собаки были объединены попарно. И тут произошло научное чудо, и если один из пары после нажатия кнопки неожиданно получал меньшее по размерам лакомство, а то и вообще его не получал, то другой отказывался и упрямо отказывался жать на кнопку, пока оба не получат угощение поровну. То есть пока справедливость не восторжествует. И самое замечательное заключалось в том, что и здесь волки проявили себя носителями более развитого чувства справедливости, чем собаки. Халид сиял. У него было лицо победителя. «Что же тут удивительного?» — заметил дедушка Хасбулат. «Волк-то существо семейное, стайное. Он колхозник, так сказать, коллективист». Его друг, дедушка Ахмат, как бывший животновод, относился к волкам с редкой для чеченца неоднозначностью. Но это было понятно. Он тут же вспомнил, как 20 лет назад его с отарой в предгорьях накрыл ураган с ливнем. Овцы тогда запаниковали, и как назло приболела его главная овчарка, оставленная дома, и ветром снесло будку с вехой. И пара волков в этом бедламе зарезали дюжину овец, успев утащить с собой разве что по одной. «Они поторопились с выводами, я уверен», — возразил он. «Это у них случайно так получилось. Ученые тоже мне. Наверное, какие-нибудь американские ученые, зная этих ученых, они измеряют размеры ноздрей муравья и считают, что занимаются серьезным делом». «Тут не написано, какой национальности эти ученые», — сказал Асламбек. «Ты, дорогой Ахмат, никогда не уважал науку», — сказал Хасбулат. «Сколько я тебя знаю, никогда не уважал. Помню, ты говорил, что даже Гагарина придумали». «Много ли ты о природе знаешь, нефтяник? От тебя до сих пор нефтью пахнет. Тоже мне. Оттуда у тебя и бессонница, как у злодея», — отозвался дедушка Ахмат. Его последние слова услышала бабушка Забу. Она принесла Асламбеку горячие лепешки и простоквашу. Она была сердита на дедушку Ахмата за то, что 54 года назад, еще в Казахстане, он так и не решился посвататься к ней, тянул время исключительно по слабости характера, как она считала. Ахмат тоже был сердит немножко на Забу, потому что она поспешила выйти замуж за отца Асламбека, не дождавшись от него сватов, и была очень счастлива в браке. А он страдал и большей частью жил в горах, прячась от людских взоров. «Вы меня извините, уважаемые, да продлит ваши дни Всевышний», — сказала Забу. «Но вы, почтенные люди, сейчас, можно сказать, раскаркались, как седые старые вороны, и никакой нефтью от Хасбулата не пахнет. Не придумывай, драгоценный наш Ахмат». Дедушка Ахмат обидчиво покачал головой и пошел прочь. Выждав с полминуты, за ним следом потянулся и дедушка Хасбулат догонять, мириться. Когда он скрылся за углом, дружно засмеялись все трое — Забу, Асламбек и Халид. Игнатьевы собирали вещи. Рита командовала, а Володя сортировал, связывал и укладывал их нехитрое имущество в чемоданы и коробки. А рапорты они уже подали, и оставалось дождаться, когда, пройдя через инстанции, вернутся они с резолюцией в Грозный. Начальство твердо пообещало ускорить этот процесс. Командир инженерного батальона разминирования сказал Володе: «Надеюсь, что мы с тобой еще поработаем. Ты можешь вернуться в любое время, как только у вас все наладится. Я жду тебя, сержант». Он был настоящий комбат, этот сибиряк. «Если возвращаться, то только к вам. Спасибо, Юрий Иванович», — ответил, проглотив ком в горле, Володя. Все-таки они были молоды и здоровы, поддерживали друг друга, как бы по очереди поднимая друг другу настроение. И настроение у них было вполне боевое. Их охраняло божество молодости, о котором говорил Лев Николаевич Толстой, вспоминая годы, проведенные на Кавказе. «В молодости бодрит любая дорога», как говорил другой мыслитель, один маститый вор, потерявший зубы на первой же пересылке. Звонок Абу застал Володю врасплох. Сообщение о предстоящем бое его ужаснуло. Это будет явно преждевременный бой с предсказуемо дурными последствиями. Чертов мясник! Чертов мясник! Володя видел Абрека словно воочию. Неужели суждено погибнуть этому чуду природы? Проклятый мясник! «И вот так меня втянули в это преступление», — думал Игнатьев. «Мне пришлось согласиться», — оправдывался Абу. «Но мы работали, мы много работали, и с реакцией у Абрека великолепно. Он молния вообще». Встретившись с Абу на рынке, Володя не без злорадства разглядывал на его лице синяки и полоски пластыря, оценил его удвоившуюся в размерах багровую кисть правой руки. Тот, расстегнув пуговицы на рубашке, показал ему перебинтованные ребра, докладывая о проделанной работе. «А ну, ты случайно не стал ему мстить? Ты не бил его?» — озадаченно со злостью спросил Володя. «Я сдержался. Как можно, уважаемый?» — ответил Абу. «У нас, говорят, битый палкой волк становится псом. А Абрек в тонусе. Отвечаю за базар. Они приехали в усадьбу. Абу вывел Абрека из клетки. Володя огладил ему хребет и принялся массировать лапы и грудь. В сущности, это изучение кондиции волка было бесполезным. Да, он видел, что волк не по летам могуч, у него огромный запас прочности, но он не знал, не мог знать, хватит ли у него характера, воли. Но он не видел его противника, который, судя по рассказам Абу, мог быть еще более могучим и безмерно превосходил Абрека в боевой выучке. Оставалось надеяться на стечение обстоятельств, на случай. Володя ничем уже не мог помочь Абреку. Но что-то говорило ему, что он должен присутствовать на грядущей схватке. Несмотря на краткость и случайность знакомства с Абреком, он поддался его обаянию и испытывал ответственность за его судьбу. Сказывалось здесь любопытство. Мирское желание познакомиться с невиданным, экзотическим. Володя никогда не видел таких боев и не имел, в общем-то, о них представления. Понимая это, он стыдился себя. Оправдываясь перед самим собой, он думал: «Ну ладно, буду болеть за него, буду кричать: «Абрек, Абрек!» А вдруг это ему поможет?» Рита вечером поддержала его. Призналась, что в ней, знакомой с Абреком заочно, тоже борется опасение за волка и нехорошее любопытство. И, потрепав Абрека за его великолепные уши с белыми треугольниками внутри, Володя неожиданно для себя самого погладил ему лоб, что было для волка весьма неожиданно. Абрек потрогал его лапой за коленку, что походило на вопрос: «Что? Что? В чем дело?» Наблюдавшись за ними, Абу похолодел. Он наконец-то понял, во что ввязался на этот раз. Все, что происходило в эти последние недели, было для Абрека необычно и сулило какую-то новую, совсем другую жизнь. И волнующее путешествие в горы, и появление светловолосого, столь симпатичного ему, человека, от которого, правда, попахивает псиной, но который думал о нем, Абреке, лично и думал приязненно. Абрек понимал, что-то вот-вот произойдет, и что-то такое, в чем он сыграет свою, только ему принадлежащую роль. Но какую? И, глядя из клетки вслед уходящим Абу и Володе, он негромко подал голос. Володя понял, что Абрек окликнул именно его, оглянулся и помахал ему рукой. Лицо его при этом было каким-то закрытым. Опасность? Соседи-собаки на сей раз промолчали. Они, глупые, знали нечто большее, чем он. Впервые в жизни Абрек волновался от неизвестности. Его вывели из равновесия, а собаки действительно уже догадывались, что его ждет, им подсказывал опыт. Этот бой, как и предыдущие, должен был состояться в предместье Грозного возле Карпинского кургана, на старой заброшенной колхозной ферме, где в просторном помещении под потолком повисли над рингом три военных прожектора, когда-то купленные у пьяных контрактников. Поздним вечером сюда съезжались мужчины, одни мужчины из разных уголков Грозного, селения Чечни и многочисленные гости из других краев, не только кавказских, но и находящихся по ту восточную сторону Каспия, и из Москвы тоже. Собралось до сотни человек: чеченцы, ингуши, дагестанцы всех ветвей, грузины и абхазы, и казахи, и узбеки, и туркмены, и даже турки, одетые по последней европейской моде. Володя увидел среди них и несколько русских офицеров и прапорщиков, переодетых в штатское. Эти были хозяевами складов, оружейных и продовольственных, и держателями горюче-смазочных материалов. Слава о них ходила недобрая. Среди них Володя увидел прапорщика Костина, начальника отдела горюче-смазочных материалов саперного батальона, очень полный, с большим животом, выпирающим из-под пиджака, с короткой толстой шеей и двойным подбородком. Он был больше похож на какого-нибудь завхоза сельской больницы, чем на военного. У него в жизни были три страсти – деньги, вкусная еда и собачьи бои. По всей видимости, служба обеспечивала ему первые две, а правильные связи – и третью. Говорят, что, ко всему прочему, он был еще и графоманом и печатал под чужим именем в гарнизонной газете какие-то рассказы. Но его низкий лоб, заросший почти до переносицы и нависший над узкими, заплывшими жирком узкими глазами, не давал никаких оснований верить этим слухам. Увидев Володю, он спрятал взгляд, сделав вид, что не узнал его. В центре, ближе к рингу, Игнатьев увидел могучую фигуру Валида, который приехал сюда, услышав о необычном бою волка с волкодавом. Заметив его, Валет приветливо улыбнулся и знаком пригласил его к себе. Поздоровавшись с ним, Володя еще раз оглядел вокруг. Публика действительно была разномастная. Были люди, прячущиеся в тени. Присутствовали даже двое мужчин в джинсовых костюмах и балаклавах на голове. Кто они были и к какому роду племени они принадлежали, кто его знает. Почему-то прятали лица. И веяло криминалом от этого интернационала фанатиков собачьих боев. Распоряжался высокий, худой, как смерть, старик-чеченец, очень властный, с глазами-клинками. Его называли просто Али. Но он не походил на человека, облагороженного чтением мудрых книг, при том, что он был, несомненно, умен, и судейство поединка ему принадлежало, видимо, по праву. И занимался он этим, быть может, в сотый, а может быть, и в тысячный раз. Володя разглядывал абхазского князя, среднего роста мужчину лет 60, стоявшего на почетном месте в окружении вальяжных турок. Он был статен, лицо его выражало высокомерие и пренебрежение к окружающим. Это было лицо победителя, лицо богача и властителя, в 2-3 слова управляющего пространством вокруг него. Он с добродушной усмешкой посмотрел на Абу с его попорченным фасадом. Абу стоял напротив, тоже на почетном месте, как полагалось хозяину. Он с любопытством разглядывал гостей сверху вниз, расправлял плечи и напряженно улыбался. Он постоянно смахивал пот со лба, хотя в помещении было прохладно. Волновался. Пока люди были немногословны, переговаривались в полголоса, курили и прикладывались к спиртному очень многие, и все упоминали про волка. Волка на арене никто не видел и не слышал про бои с волком. И вот старый Али вышел в центр песчаного круга под прожекторы. «Здесь собрались уважаемые люди, можно сказать, цвет Кавказа и Средней Азии, которые знают, зачем они здесь и как надо себя здесь вести. Им нечего бояться, и ничего не нужно объяснять. Крови они не боятся, они ее только жаждут. Публика загудела одобрительно. «Командуй, Али, командуй! Сегодня, сейчас, в смертельном бою, а разве нам интересен другой, сойдутся чеченский волк уважаемого Абу, да, Абу, мы еще не видели этого волка в деле. Его зовут Абрек, ему 1,5 года, это его первый бой». Мы привыкли к боям овчарок, алабаев, волкодавов, питбулей. А этот бой уже тем хорош, что герои у него новые, и впечатления нас ждут новые. Ты готов, уважаемый Абу? Ты понимаешь, с кем будет биться твой Абрек? Абу кивнул, вздохнул и повел ладонями по лицу. Да, мы готовы. «С волком Абреком будет биться насмерть известный вам непобедимый волкодав Багратион, нашего дорогого уважаемого Нестора, нашего дорогого гостя из Абхазии, ему 4 года». Рядом с Володей Валидом стоял невысокий седоватый казах, который прошептал: «Нечестно, неравный бой быстро закончится, и ради этого цирка я сюда приперся из Алматы». На счету Багратиона 15 побед. Многие видели, как в декабре он прикончил аргентинского дога, до того непобедимого. «Вам понравилось, как бьется Багратион? Скажите, знатоки!» Публика загудела. «Еще бы, еще бы!» «Заслуженный мастер спорта, так сказать, чемпион. Но уважаемый Абу считает, что у Абрека свои козыри, как говорят игроки. И уважаемый Нестор учтиво согласился принять его вызов во имя дружбы народов». «Вы готовы, уважаемый Нестор?» Нестор, подняв руку со знаком победы на растопыренных пальцах, благосклонно ответил: «Да, мы всегда готовы, как пионеры». «Может быть, вы все же рано шутите, дорогой Нестор?» Рассердился за это нарушение ритуала старый Али. «Все рассудит сам бой. Сообщаю, победителю достанется 15 000 долларов, проигравшему ничего. Страховки, как вы знаете, у нас не будет. Справедливо, честно?» «Справедливо, честно», — ответила публика. «Будем теперь знакомиться с нашими гладиаторами», — изысканно выразился Али. «Итак, представляем Абрека. Под прожекторы вывели волка изумленного и оробевшего. Его появление вызвало невообразимый гвалт. Присутствующие знатоки хищных тел были изумлены не меньше Абрека. «Вот это волчище! Вот это сын чеченских гор!» Скепсис седого казаха поубавился. «Чего-чего уж грубой силы у такого зверя хоть отбавляй, так и прыгнет! Какая голова, какие задние лопы! Прям как у динозавра!» И красив, как серебрится его шерсть под прожекторами. Самые нетерпеливые зрители, знакомые и незнакомые с Багратионом, уже начали заключать пари. Абрек их вдохновлял. Их ждет зрелище, схватка будет долгой. Те, кого очаровал Абрек, не смея верить в его победу, спорили на деньги хотя бы о том, сколько времени он продержится, и находили согласных на такие условия. «Ну, а теперь представляем Багратиона», — провозгласил Али. И на площадку вышел Багратион. Невозмутимый, с налитыми кровью глазами, настоящий монстр. Он-то знал, зачем он здесь, и помнил, как начинать смертельный бой. Закипевший зрительный восторг его не тронул. Он к нему привык, он всегда был первым, он был настоящей звездой. «Убийца!» Он показал зубы, и зрители закричали, и тут же, заразившись оскалом Багратиона, как заражаются чужой зевотой люди, показал свои зубы Абрек. От выкриков затряслась под ногами земля. Багратион был огромен и черен, как смоль. У него была широкая пасть, казалось, в 2-3 раза шире, чем у Абрека, и в этом тоже было его боевое преимущество. Но многие изумленные зрители, отведавшие жизнь в лесу, знали, что волчьи зубы наточены природой гораздо острее собачьих. Здесь хирургический скальпель соперничал с пилой. И последние слова выговорил старый Али. «Дадим бойцам разглядеть друг друга, пусть приценятся. Приценитесь и вы. У вас, друзья, 5 минут на ставки. 5 минут, давай спешим, делаем ставки». Слово «друзья» он произнес с неповторимой иронией, улыбнулся Володе, усмехнулся и в последний раз посмотрел на окружающих. Кто-то бился об заклад, кто-то просто переговаривался иногда агрессивно, поскольку речь шла о том, кто компетентнее, кто более знаток. Но все отводили при этом глаза от площадки, переводя взгляд с собаки на волка, с волка на собаку, и у всех отвердели скулы. «Серебряный волк!» и антрацитовый волкодав. Багратион зарычал глухо, как турбина, страстно, злобно. Он втянул голову в плечи, шерсть на его холке встала дыбом, он подался вперед, и помощник Абхаза уже с трудом удерживал его за уши. Абрек ответил ему не сразу, но он понял, что ему бросили вызов, и напрягся. Володя закричал ему: «Абрек, Абрек, Абрек!» и пропел по волчьи: «Опасность! Опасность, опасность!» Может быть, Абрек услышал его. Публика замерла в ожидании столкновения. Сосед-казах цокнул языком и толкнул Володю локтем. «Ты смотри, этот русский знает волчью мову!» Но сердитый взгляд Валида прервал его удивление. Все вокруг затихли. Абрек ощетинился и подобрал задние лапы. Волна убийственной агрессии сходила от волкодава и проняла волка. И когда под дикий рев публики Багратион бросился на Абрека, тот уже был готов к приему. Абрек подпрыгнул навстречу врагу и задними лапами сбил его на бок, пролетев мимо до самого края площадки. Этот волчий бросок был новинкой для многоопытного Багратиона. Он сделал новый бросок. Абрек взвился вновь, и волкодав сумел ухватить его только за предплечье. А Абрек вцепился ему зубами в заушье и повалил Багратиона на спину. Появилась первая кровь. Ревела взбудораженная публика. Волкодав и волк сбивали друг друга с ног, сходились в клинчи и на целые минуты застывали в борцовских стойках. Сила на силу встречались клыками, лихорадочно ища возможности подобраться к чужой шее. На песке там и тут горели в свете прожекторов пятна крови. Волкодав привык к тому, что, измотав противника, лишив его свежести в решающую минуту, зажимал его на одном месте — и за счет превосходства в силе, блокируя зубы противника слоновьим затылком, выворачивал вверх его нижнюю челюсть и добирался до его горла и сонной артерии и вынимал, наконец, горло. Однако Брек был не слабее его. Тогда Багратион решил схитрить. Он был коварен и сметлив. Он стал подлаживаться под волчьи прыжки, используя в своих целях их инерционное продолжение. А Брек неизбежно на миг раскрывался, приземляясь. Длительный толчок от напружинившегося, распрямившегося под прыжок волкодава продлевал этот миг. Попытка за попыткой, и вот волкодаву удалось сцепиться с волком в выгодной для себя позиции, когда ближайшей целью для волка было кургузое, разодранное в боях ухо противника, а для волкодава волчья шея с правой стороны, ненадежно прикрытая предплечьем, что было очень опасно для Брека, учитывая, что волк оказался внизу. И все сообразили, наступил апогей. Высшая точка в поединке, и воцарилась тишина, и все услышали бойцов, кряхтящих, хрипящих, сопящих, дышащих, как кузнечные меха. Они были в крови, от головы до хвоста, и запах свежей дикой крови стоял в ноздрях осатаневших зрителей. Трудно было разобраться, есть ли у Брека шанс на спасение. Абу схватился за голову, Нестор похлопал по плечам стоявших рядом турок в предвкушении победы. Багратион, кажется, продавливал свое преимущество миллиметр за миллиметром. И вдруг Абрек последним усилием ударил его задней лапой в пах, подвесив над собой на миг, на вздох. Багратион удивился, и Абрек в новом невероятном рывке добрался до его шеи, разрезав ему сонную артерию, из которой ручьем обильно полилась кровь. У волкодава закружилась голова, и он, словно пьяный, повалился на песок, инстинктивно сворачиваясь в огромный чудовищный клубок. Абрек поднялся над ним, свирепо поводя головой и тазом, прицеливаясь снова. Зрители ахнули, и на краю площадки Абу начал танцевать. Он танцевал лезгинку победы, он танцевал молча, не сходя с места. Валец с нескрываемым неудовольствием посмотрел на своего родственника, но промолчал. А Нестор, этот высокомерный князь, сказал мертвым голосом: «Багратион не выспался». Схватился за сердце и закрыл глаза. Может быть, в том, что происходило дальше, виноват этот танец Абу, который как-то странно подействовал на Брека, отвлек его, что ли. Тяжело дыша, он переменил решение. Он отошел от Багратиона на другой конец площадки, как выполнивший свою задачу честный боксер, и принялся зализывать свои раны, те, до которых мог дотянуться его ярко-розовый язык. Публика опять ахнула. Это было ни на что не похоже. Как к этому относиться? «Добивай его! Добивай!» — закричал спохватившийся Абу. «Добивай его! Режь!» — закричали прочие добрые люди. И тут, потерявший столько крови, но отдышавшийся Багратион поднялся. Сил у него не оставалось, силы стремительно покидали его, но ненависть к врагу в нем все же кипела. Это был боец, это была машина смерти. На слабых ногах, раскачиваясь из стороны в сторону и спотыкаясь, он все же добрел до Абрека и попытался броситься на него. Абрек оттолкнул его грудью с издевательской легкостью. Униженный Багратион поднялся и снова так же вяло бросился. Абрек небрежно оттолкнул его правой лапой. Этого хватило. Это было унижение. Стояла мертвая, уважительная тишина. Багратион уходил из жизни в историю. Из самых последних сил, залитый кровью, с окровавленной пастью, волкодав поднялся в последний раз и с закрытыми глазами заковылял к верной своей смерти. «Добивай, сволочь!» — отчаянно завопил Абу. Абрек повернулся к Багратиону спиной, бросил в него задней лапой песку и ушел в темный угол ринга. Для него бой закончился. Человеческие формальности и правила его не волновали. Требовалось отдохнуть. Он очень устал. Да и надоело ему быть злым. «Это не волк! Это настоящий чеченец! Это настоящий кунах!» — воскликнул восхищенный Валид. «Настоящий кунах никогда не добьет умирающего врага!» Увидев недоуменный взгляд Володи, он пояснил: У чеченцев нельзя было добивать тяжело раненого врага. Это считалось преступлением. У нас была мера дозволенного по отношению к врагу. Кто переступал ее, того проклинали и изгоняли. Сохранилась легенда, согласно которой души благородных воинов Всевышний обратил в белых лебедей. Поэтому они спокойны и величественны. А души жестоких воинов, не соблюдавших меру дозволенного по отношению к врагу, Создатель превратил в журавлей. Поэтому стаи журавлей, улетая каждой весной на север, громко плачут и просят прощения у погубленных ими душ. Лебеди же проделывают весь этот путь добровольно из-за сострадания к своим согрешившим братьям и молятся за них в стране теней. Володя долго молчал, пораженный увиденным и услышанным. Но в среде этих зрителей рыцарское поведение Брека явно не вызывало восторга. «Такого же не было во веки веков!» Старый Али был как никогда в своей извилистой биографии обескуражен, шокирован и по-своему уязвлен в репутации. Ему пришлось объявить не кого-нибудь, а умирающего Багратиона победителем. Да, он не уничтожил своего противника, но он оставался на поле боя до конца и мужественно до последнего вздоха шел в атаку. Для вынесения этого странного приговора Али вынужден был посоветоваться с авторитетными собачниками из Дагестана и Узбекистана. Сказалось и то, что Абу не любил никто. Знали, как он благодарил за службу и доходы вышедших из строя бойцов, да и многое другое. Репутация у Абу была, мягко говоря, дрянь. Объявляя решение над застывшим на песке Багратионом, ушедшим в иной мир через считанные минуты, Али снял перед ним папаху. Публика откликнулась на решение по-разному. Возмущались больше всех два грузина из Кутаиси. Им не нравилось, что Абхаз назвал своего волкодава славным именем Петра Ивановича Багратиона, и они требовали объявить, раз уж так вышло, хотя бы ничью. В ярком свете прожекторов, почерневший от убытка и позора Абу, вручил Нестору 15 тысяч долларов. Это были его последние деньги, и 3 тысячи из них заемные, и долг этот был срочным, и он не знал никого, кто бы ему перезанял эти 3 тысячи долларов. Нестор принимал эти деньги, болезненно щурясь, поддерживаемые под локти заскучавшими турками. На выходе из фермы у него случился инфаркт, и русские офицеры помчали его в гарнизонный лазарет. Володя же с Валидом вышли в теплую и свежую ночь. Звезды рассыпались, пульсируя по чистому синему небу, а Грозный засыпал, и немногие огоньки можно было разглядеть с Карпинского кургана. Конечно, ему хотелось повидать Абрека, узнать, что с ним, как он. Володя тревожился. Абу может отомстить Абреку и отомстить подло. Он поделился этой мыслью с Валидом, и тот согласился с ним. Машина за машиной срывались с места и улетали в город. Но на выходе из фермы хватало делящихся впечатлениями спорящих людей и восхищенных Абреком, и хвалящих Багратиона, и недовольных раскладом. Кто-то неожиданно получил, а кто-то неожиданно потерял приличные деньги. В отдалении, на отшибе, где темнела самая многочисленная группа людей, где поставил свой вороной джип Абу, кто-то кричал, и кричал истошно, истерически. Володя узнал голос Абу и пошел, почти побежал к нему. Валет кинулся вслед за ним у багажника машины. Под взглядами зевак равнодушных или из осторожности не готовых его остановить, Абу избивал Абрека бейсбольной битой, сопровождая побои отборными грязными ругательствами. Абрек, обессиленный боем, казалось, уже не мог сопротивляться, но в какое-то мгновение поднял голову и мертвой хваткой вцепился зубами в палку. «Остановись!» — кричал Володя. «Прекрати немедленно! Я сверну тебе шею, подлец, мерзавец!» Абу остановился и выпустил биту. В темноте, в черной шляпе на голове, он теперь напоминал беса. Вслед за Володей, раздвинув зевак, к ним стремительно выскочил Валет, но Володя уже схватил Абу за руку и сильным рывком вывернул ее, заставив его встать на одно колено. Внезапно, невесть откуда появившийся старик Али, положил руку на плечо Володи и сказал: «Отпусти его. Этот пес уже получил свое. Гнида». Абу промолчал. Он сел на землю, обхватив голову руками. Случилось то, что пустило всю его судьбу под откос. «Продай мне Абрека», — сказал Володя. Валет одобрительно кивнул ему. «Продай мне Абрека, — говорю, — повторил Володя. Не поднимая головы, Абу пробормотал: Да забери его даром. Поднялся, забрался в джип. Машина рывком ушла под уклон. Ее опасно кидало от обочины к обочине. А Абу в истерике нажимал на клаксон и все не отпускал его, все давил на него километр за километром. Править ему пришлось левой рукой. Когда вой машины прекратился, все как по команде разошлись по своим авто. Старый Али по-чеченски попрощался с Валидом и хлопнул Володю по спине. Рука у худого старика оказалась налитой свинцом. «Удачи, парень», — сказал он, и пошел к стоящему недалеко от поля боя автомобилю. Под бледным свечением просыпающегося неба Володя осматривал брека. Многочисленные раны, нанесенные собакой и человеком, пересекались на могучем теле волка. Володины руки немедленно окрасились кровью по локоть. Абрек потерял сознание и не реагировал на Володины прикосновения и его голос. Только когда Володя принялся проверять его передние лапы, волк еле слышно клацнул зубами. Так и есть. Правая лапа сломана. «Лапу-то вылечить можно, — думал Володя. А вот если сотрясение мозга кажется глубоким, тут можно и не совладать с горем. Спаси, Господь, твой разум, бедный брат Абрек. В беде ты, в беде ты, в беде Рита, в беде я. Везет же нам». Он разбудил звонком своего грозненского приятеля, таксиста Шамиля, и через час они с Валидом бережно грузили тяжелого чугунного Абрека в багажник на старое шерстяное одеяло, предусмотрительно прихваченное Шамилем. Они переговаривались тихо, почти шепотом, как при покойнике. И тут пропели первые птицы, и пустила свою автоматную очередь сорока, и они увидели, как дрогнули у волка закрытые веки. Он услышал птиц. А тем временем в селе Борзое вспоминали Абрека. Вынужденные отдать Абрека в нечистые руки Абу Дараевы, горевали о нем, как о члене семьи, как о человеке. Халид видел его во сне, и в последнем из снов тревожным, каким-то предсказуемо тревожным, ведь Абрек должен был подрасти и вымахать в стати, а ведь яснее ясного, зачем забрал его Абу, простив немаленький долг Асламбеку. Абрек приснился Халиду неподвижно лежащим на песке, вытянутым, как бы распятым на нем, с беззащитно откинутой головой. Над бесконечным до горизонта рыжим песком царствовал ветер, поднимая пыль. Вокруг Абрека летали насекомые, садясь на него. В небе нарезала круги незнакомая огромная птица, приближаясь по дугам к Абреку. Халид проснулся в поту с влажными глазами, горло его перехватило. Перехватила какая-то нежданная сухость. Неужели Абрек погиб? А ведь не мудрено ему погибнуть там. Своего телефона у Дараева, как и у соседей, не было. Дважды Асламбек и Халид ходили на почту в соседнее село и пытались связаться с Абу, но ни домашний, ни сотовый телефон Абу не отзывались, и это тоже добавляло тревоги. Абу был делец, телефонная связь обеспечивала ему сытую жизнь. Дараевы, конечно, не могли не соотносить это молчание с судьбой Абрека. Бабушка Забу, а за ней Зара, утешали мужчин, бодро говорили о том, что все может быть совсем по-другому. Например, Абу мог поплатиться за свои махинации. Может, он удрал из Чечни, а Абрека ему пришлось отпустить. Или волк убежал от него и радуется теперь жизни в горном лесу, веселый, сытый, красивый. А тому, что Абу плохо кончил, стоит ли удивляться? Кому неизвестно, что он продавал говяжью тушенку боевикам, а свиную федералам, и однажды перепутал ящики, за что боевики накостыляли ему и отпустили домой босым в одном нижнем белье. Так гласила пристрастная народная молва, не нуждающаяся в доказательствах, но очень уж правдоподобно отражала она моральный облик этого Абу. Между тем, жизнь в этом уголке Чечни налаживалась. Впервые за всю весну и истекшую половину лета в зеленке не заявляли о себе боевики, не пострадали от мин и растяжек ни люди, ни животные. У людей разгладились лица, и девушки, ходя за водой к родникам, забывали оглядываться. Прибавилось товаров и продуктов в магазинах. Российские и чеченские флаги реяли над сельсоветом, и никто их не снимал, и не расстреливал, и не сжигал. Осмелели охотники, забираясь в дебри, и в иных дворах теперь уж запахло жареной дичью. Напряжение спало, и никому не хотелось гадать, надолго ли. В дружной семье Дараевых царили лад и спокойствие. Все на совесть занимались тем, что хорошо получается у чеченцев. Работали, добросовестно работали. Но появлялось время и на семейный досуг, на то, чтобы по-новому вглядеться друг в друга. Халид окреп, возмужал и воображал себя ученым мужем. К щекам его уже прикоснулась бритва. Но редко замыкался, прятался, суровил, вспоминая родителей. Он рос трудолюбивым, справедливым юношей, авторитетным среди сверстников в селе и мечтал стать учителем, как дядя, но не географом, а историком. Бабушка Забу держалась молодцом и ворчала все реже. Она баловала Халида. Настолько, конечно, насколько строгая бабушка горянка может баловать внука. То есть давала ему шутливые подзатыльники и закармливала его. Асламбек пенял ей на это. Халид уже мужчина, джигит. С ним нельзя нежничать и не стоит над ним подшучивать. При этом забывал, что Заре он позволял шутить над собой и спорить с собой ежедневно. И ничего плохого от этого с Асламбеком не случилось. Не потерял он от этого ни мужества, ни достоинства. Напротив, если бы Зара повесила замок на свои губы и стала церемониться, он очень бы огорчился. Просто потемнело бы в его светлом доме. Он очень любил Зару. Он часто вспоминал, как увидел ее по дороге к роднику. Так заведено истори. Девушка ходит за водой. Юноши, чтобы повидать девушек, как бы невзначай. Зара была тоненькая, лозовая и искрометно-остроумная, как ее матушка. С тех пор остроумие в ней прибавилось, как прибавилось и мудрости достойной чеченской женщины. Как прибавилось и того, что позволяло ему называть ее персиком или колобком. Они прекрасно уживались друг с другом, как люди, обладавшие глубокой внутренней свободой. Он никогда не повышал на нее голос. Зара, правда, повышала, но это было родом очевидной семейной игры, всегда связанной с улыбкой. «Разве есть такие женщины?» — размышлял Асламбек, — «в какой-нибудь Англии или Америке. Разве могут они быть сердечными и самоотверженными, не уважая мужа, занимаясь самоутверждением, карьерой, понимая свою свободу как свободу от ответственности за детей, мужа, родных? Куда там? Они же цивилизованные, успешные. Даром, что учат всех, как жить, сами живя в холодных домах». Но на всякий случай подобными соображениями он с Зарой не делился. А он же был педагог. На таких, как он, несуетливых и упрямых, презирающих ложь, и держалась чеченская земля, и вырастала новая, трудолюбивая Чечня, способная и за себя постоять, и дать отпор любой неправде, в какие бы обольстительные одежды она ни рядилась. Он был географ. Он видел мир в его величии, единстве и потрясающем многообразии ландшафтов, рас, народов, языков, верований, гастрономических стилей, наконец. Он был восхищен уже припорошенной преждевременной сединой тем, что люди и целые народы разные в соответствии с почвой и историей. Он воспринимал это как праздничное богатство человечества. Его пленяли Исландия и Мадагаскар, Анды и Тянь-Шань. О Кавказе говорить нечего, захлебнешься. Только начни, начни с той же огромной белой ромашки, растущей в наших предгорьях. А то, что ему платят медные деньги сельского учителя, не более чем досадная помеха для человека, умеющего делать все руками с помощью головы. Но что же с Абреком? Неизвестность томила. Нет-нет, да и поглядывали Дараевы на его коврик истанг, и хмурились их лица. И разговоры, что утром, что вечером, переходили на сетование об Абреке. И однажды ночью Зара разбудила мужа и сказала ему: «Послушай, Асламбек, пусть бабушка погадает на Абрека». Бабушка Забу была потомственной гадалкой. Как положено от века, женщины-гадалки на камешках, мужчины на бараньей лопатке. Конечно, в начале 21-го столетия на Кавказе гадали очень редко. Редко гадали уже после принятия ислама. А верили в предсказания все реже и реже. Но каждый из нас по всему земному шару доверяет приметам. Приметы не гадания, но они продолжают сбываться. Что, если сбудется гадание настоящее, по-честному? «Ты права», — подумав, ответил Асламбек. «Ты, как всегда, права, персик. Я попрошу маму, она не откажет». Забу согласилась, при этом она сказала: «В наше время так может статься, что гадать бесполезно. Все перевернулось в этом мире». И рассыпалась связь вещей. Те же только солнце и луна. Не знаю, дети, будет ли мое гадание верным. Пусть меня простит Аллах, если я совершаю этим грех. Но вы попросили меня, и я исполню вашу просьбу. У меня тоже болит душа об Абреке. Ох, не бывает счастливых Абреков. Дали же имя ему, а? Как в воду глядели. Много-много лет не брала она в руки заветные камешки. Они лежали у ее изголовья, завернутые в чистый платочек, который она не забывала постирать. Ни Асламбек, ни Зара не заставали бабушку за гаданием, не помнили такого. Когда-то к ней приходили страждущие всегда женщины, но бабушка водила их за село на полянку с большим круглым валуном, на котором, как многим казалось, древние вайнахи желобками изобразили солнце. И сейчас бабушка повела туда всю свою семью. «Камешков у меня 9, они разноцветные. Увидите, зеленый, желтый, красный, коричневый. Но главный — это белый счастливый и черный. Черный — это горе-вестник. Камешки разные, так положено. Какой ребристый, какой круглый, какой покрупнее, какой помельче. Помоги нам, Всевышний. Раньше камни меня не обманывали, я не ошибалась ни разу. Когда нам стало совсем худо тогда, в Казахстане, я гадала на чеченскую судьбу, и выпали дорога и счастье. Перед этим я всю ночь молилась Аллаху, прося прощения, разрешения взглянуть в будущее. Да какое там будущее? И тем не менее, я увидела, что нас вернут на родину. Люди не поверили тогда. Это невозможно, никак невозможно. А через 3 дня нам объявили. Можете возвращаться. Она встряхнула камешки в платочке и вынула их, на них не глядя. «Бисмиллах!» — прошептала Забу и быстро-быстро произнесла еще несколько слов, потом еще раз встряхнула их в сомкнутых ладонях и подбросила их очень осторожно, бережно, над неровной поверхностью земли. Упавшие камешки образовали цепочку. Ровно посередине сиял под солнцем белый камешек. «Выпали об реку, дорога и удача», — торжественно сказала бабушка. «Значит, он жив. Но если камни не замечены во лжи, может соврать наше время». «Вот так-то». «А может быть, время уже перестало врать, матушка», — сказала Зара. «На душе полегчало», — отозвался Асламбек. «Я чувствую. И не зря же это». А Халид отвернулся. Он всей душой поверил камешкам, и у него, у мужчины, дрожали губы, чего он не имел права показывать даже самым близким людям. «Мы будем искать Абрека, и мы его обязательно найдем», — сказал ему Асламбек. «Завтра же мы поедем с тобой в Грозный». Им пришлось довольно продолжительно стучаться в металлические ворота усадьбы Абу. Наконец, к ним вышел его сын, долговязый подросток с сумрачным, недоброжелательным лицом. В его поведении усматривалась некая развязанность не по возрасту. С ним поздоровались по обычаю, а он удостоил их едва заметным городским кивком и грубо спросил: «Что надо?» Асламбек сдержался. «Мы хотели бы увидеть уважаемого Абу, нам нужно с ним поговорить по делу». «Отец болен. Он не встает с постели и не может разговаривать. Послушай, молодой человек, возможно, ты сумеешь ответить на наши вопросы?» «Это смотря какие», — сказал подросток, не поднимая глаз. Он был угнетен, семья разорена, и отец 3-й день вдребезги не по-кавказски пьян. Он действительно не мог встать с постели, вернее, с пола, и выговорить внятно хоть одно слово. А тут еще... Пришли эти странные люди, и что-то им надо. Неужели отец и им должен? «У вас в усадьбе должен находиться волк Абрек», — сдерживаясь из последних сил и остерегая взглядом Халида, сказал Асламбек. «Мы хотим знать, в каком он состоянии, какова его судьба. Что с ним?» Подросток поднял глаза и понял, что эти люди, мужчина и юноша, если сейчас нагрубить им и запереть ворота, все равно ворвутся в усадьбу, и будут крупные неприятности. И он соизволил... наконец высказаться во вполне примирительном тоне, жмурясь от яркого солнца. «Волка в усадьбе нет. Отец отдал его русскому военному собачнику, саперу. Володей, кажется, зовут. Ищите его в гарнизоне. Больше я ничего не знаю». «Не знаю». Последний выкрик говорил о том, что он знает и знает важное, но ни за что не скажет. Асламбек и Халид отправились в Грозный. Город был еще очень болен, лежал в развалинах, закольцованных блокпостами, и первые редкие новостройки поднимались над землей, как хрупкие росточки, пробивающиеся сквозь тяжелый, густо усеянный камнями, грунт. На гарнизонном КПП их встретил пухлощекий прапорщик. Сомлевший от зноя, он долго не мог сообразить, чего добиваются от него эти пропыленные, приехавшие издалека люди. «Ну, прислушайся же к нам», — говорил ему Асламбек. «Не может быть, чтобы ты молодой и такой равнодушный. Нам нужен сапер, вожатый, Володя, из инженерного батальона, понимаешь? У него есть волк. Он должен жить у него. Волка зовут Абрек, понимаешь? Ну, может, тебе денег дать, на колени, что ли, перед тобой встать?» Прапорщик заколебался, и слова о деньгах как-то немного пристыдили его. «Ну, где ж я вам его найду-то, ну, мужики? Ну, давайте в батальон позвоню». На помощь прапорщику, на их счастье, через КПП выходил офицер, и этот офицер оказался командиром саперного батальона. «Товарищ капитан, Юрий Иванович», — обратился к нему прапорщик, «извините, что задержу, но эти люди точно к вам, они толкуют о каком-то волке». Вежливый офицер выслушал их очень внимательно и поверил им. Он сказал, что человек, которого они ищут, Володя, выехал в Москву надолго и, может быть, навсегда. Да, да, действительно, с ним был волк, израненный после боя с волкодавом, что Володя подобрал его еле живого, красивый такой, величественный. Офицер его видел, ветеринар обещал, что он выживет, он очень силен. «Но у вас же должен быть адрес», — почти закричал Халид. «Вы же знаете его фамилию, мы обязательно его найдем, мы поедем в Москву». Офицер сочувственно улыбнулся. «Ребят, мне жаль, но я не имею права называть вам его фамилию. Тем более давать его домашний адрес. Это категорически запрещено. Сами понимаете, почему». «Понимаем», — согласился с ним Асламбек. «Мы его все равно найдем», — сжав кулаки, убежденно сказал Халид.